Ульрика с отвращением осматривала зал. Но не окружающая обстановка выводила ее из себя, а находящиеся здесь люди. По крайней мере, большинство из них. Зал был меблирован очень скромно, чего она не ожидала от изнеженных аристократов южан. Здесь не было изысканной резьбы и горгулей, покрывающих стены множества зданий города, лишь оружие и знамена. Чопорно восседающий на полированном деревянном троне князь сам казался превосходно исполненной статуей воина. Князь был красивым, стройным мужчиной лет за 30. Его черные волосы начали сереть. Он носил длинные свисающие усы, столь обожаемые южным дворянством, которые ему явно шли. Усы делали князя похожим на какого-нибудь дикого всадника из легенд о господарях. Сила его пристального взгляда приводила в замешательство, однако Ульрика не заметила ничего, что заставило бы поверить слухам о его безумии. Некоторые люди заявляли, что проявлением унаследованного от отца безумия является склонность князя Энрика повсюду видеть хаоса поклонников. Для Ульрики же поддержка князем охотников на ведьм и непрерывное преследование мутантов были всего лишь разумными предосторожностями против великого врага. Возможно, так и есть. Возможно, упаднические обычаи империи привелись даже здесь, в великих цитаделях Кислева. Эта мысль вызвала у нее ироническую улыбку. Сама-то Ульрика не лучше. Не она ли выбрала в любовники изнеженного южанина? Не она ли пользовалась советами волшебника Макса Шрейбера? Того самого человека, по поводу которого всего лишь несколько месяцев назад могла побиться о заклад, что сам он является хаосопоклонником. Нет, не в том она положении, чтобы порицать этих людей. Разумом она это понимала, но сие не удерживало ее от подобных мыслей. Возле трона князя находилась большая печь, своим жаром согревающая холодный осенний воздух. Слева от трона стоял длиннобородый камергер с тяжелым деревянным посохом. Чуть впереди трона располагались два защищенных доспехами и вооруженных алебардами княжеских стража. Великаны, по меньшей мере, на голову выше любого из остальных мужчин в зале. В 10 шагах перед троном располагался веревочный барьер, за которым ожидали просители. Здесь собралась пестрая компания. Богатые купцы, неродовитые дворяне и несколько смахивающих на оборванцев мужчин неопределенного рода занятий. Насколько Ульрика догадывалась, они могли быть волшебниками, жрецами или профессиональными провокаторами. Осматривая прочих посетителей в зале, Ульрика удивлялась, как Энрик в состоянии выдерживать их присутствие. Выходки этих людей могли свести с ума и самого рассудительного человека. В центральной части помещения расположилась делегация от купеческой гильдии, протестующая против последнего княжеского указа о замораживании цен. Послушать их, так даже расположившаяся за воротами города огромная армия хаоса не должна препятствовать праву торговца на установление лучшей цены за свой товар. И их не беспокоит тот факт, что использование сего права может привести к голоду среди подавляющей части населения и голодным бунтам. Среди купцов Ульрика узнала толстяка со сторожевой башни. Похоже, он преодолел свои страхи, раз гораздо сильнее обеспокоен тем, что ему не позволено продавать зерно по цене в 10 раз больше той, что установлено месяц назад. «Торгаши», — думала Ульрика, выразив этим обычное презрение служилого дворянства к зарождающемуся среднему классу. «У них нет чести. Несмотря на то, что город ведет борьбу не на жизнь, а на смерть, они думают лишь о собственных барышах». Похоже, князь Энрик разделял ее мнение. «Как мне кажется, поддержание боевой готовности наших людей, спокойствие и лояльности к правителю среди населения в настоящий момент гораздо важнее, чем прибыли гильдии», — произнес князь пронзительным голосом. «Но ваша светлость», — начал было жирный купец. «Кроме того», — проигнорировав купца, продолжил князь. «Мне кажется, что люди, рассуждающие иначе, по всей видимости, сами являются хаосопоклонниками и последователями темных сил». «Это заставит купцов заткнуться», — с некоторым удовлетворением подумала Ульрика. «Такую незавуалированную угрозу они поймут столь же ясно, как и я». Князь продолжил, немного изменив акцент своей речи в сторону убеждения. «И Осрик, в конце концов, если город падет, Какое значение имеет прибыль? Золото приносит пользу лишь тому, кто жив и способен его потратить. Я уверен, что если те твари ворвутся в наш замечательный город, пощады никому не будет, невзирая на размер богатства. Разве что, кроме нескольких хаосопоклонников». Теперь до купцов явно дошел намек правителя. Большинство из них начало оглядываться по сторонам, надеясь, что им удастся под благовидным предлогом покинуть зал. Замечание князя о том, что золото полезно лишь живым, для них не пропало даром, и оно столь же справедливо в отношении повешенных за измену, как и для тех, что погибли от рук воинов хаоса. «Брат мой, я уверен, что здесь нет хаоса поклонников», — учтиво произнес Вильям. Посмотрев на брата, он подмигнул ему, затем развернулся и одарил купцов дружеской улыбкой. В знак согласия купцы закивали. «Железная рука и вельветовая перчатка», — думала Ульрика. «Жаль, с одной стороны. По характеру Энрику куда более пристало быть обычным исполнителем, а его брату — миротворцем. Возможно, для популярности правящего рода было бы лучше, если бы эти двое поменялись ролями. В таком случае руки князя оставались бы чисты, и он был бы более любим народом. Однако этого не случилось. По праву рождения стали они теми, кто они есть, и не похоже, чтобы кому-то из братьев была не по вкусу его роль, если можно назвать это ролью. Возможно, братья просто ведут себя естественно». С другой стороны, о Вильяме тоже ходили кое-какие слухи. Он кто-то вроде ученого, балуется алхимией, говорят, даже читает книги, доставленные из самой империи, что делает его подозрительной личностью в глазах представителей старой кислевицкой аристократии. «Желаете обсудить что-либо еще?» — холодно поинтересовался Энрик. Купцы завертели головами, и князь позволил им удалиться. К трону приблизились очередные просители. Обедневшие, судя по наряду, дворяне желали, чтобы князь рассудил небольшой спор, возникший между ними. Ульрика вскоре потеряла нить разговора и переключила внимание на зал для приемов. Тот был сравнительно небольшим, с развешанными по стенам толстыми гобеленами, изображавшими сцены древних сражений. Заметно преобладали сцены последней Великой войны с хаосом. Тут был и Скафлок Железный Коготь, верхом на своей могучей виверне Роковой Клык, и Магнус Благочестивый, с ореолом святости над головой, в сияющих тяжелых пластинчатых доспехах, держащий в руке могучий боевой молот, символ императорской власти, и богоподобный царь Александр в золоченых доспехах. С толстых шерстяных полотен скатились зверолюды. Им навстречу скакали благородные рыцари и крылатые гусары. Небеса освещались зловещей луной хаоса, которая выглядела крупнее, чем Ульрике доводилось видеть на протяжении всей своей жизни, за исключением последних нескольких недель. В очередной раз Ульрика пожалела, что не воспользовалась преимуществом родства с княжеским родом. Посредством брачных связей они являлись дальними родственниками, и она могла бы напроситься на личную встречу, но не стала. Подобное противоречило присущему ей чувству справедливости. Ее дело важно лично для нее, однако недостаточно важно для всех остальных, чтобы оправдать вмешательство в государственные дела. Ульрика решила воспользоваться часами приема посетителей. В конце концов, все, что в действительности ей хотелось узнать, есть ли какие-либо новости о ее отце. Имелся лишь весьма незначительный шанс, что князю может быть что-то известно. Ульрика вздрогнула и постаралась успокоиться. С отцом все в порядке. За почти полвека он пережил и войну, и голод, и чуму. Переживет и это. Он неуязвим. По крайней мере, на это она надеялась. Для Ульрики он был всем, что осталось от ее семьи. Повышенный тон голоса князя вывел Ульрику из задумчивости. Дворяне вывели его из себя, и он кричал на них, как на непослушных детей, нуждающихся в строгой дисциплине. «И если кто-либо из вас осмелится явиться сюда и снова попусту занимать мое время, я прослежу, чтобы обоих выпороли плетьми и лишили мест в боевом построении. Я достаточно ясно выражаюсь?» Ульрика была поражена. Эти люди могли быть незначительными и не заслуживающими внимания, но они дворяне. Крайне необычно, чтобы кто-либо разговаривал с ними в подобном тоне. Подобно всем кислевицким аристократам, они обидчивы и могут располагать собственными войсками и наемными убийцами. Следствием столь явной грубости обычно была дуэль, на что и указал один из дворян. «Когда эта битва закончится, граф Микал, я с радостью дам вам удовлетворение», — презрительно усмехнулся князь, голос которого не выражал никаких сомнений в отношении того, что он выйдет победителем из любой дуэли. «Но на случай, если тебе это незаметно, в настоящий момент нас беспокоят несколько более важные дела, гораздо более важные, чем вопрос о том, кто из вас имеет первенство в выборе своих позиций на внешних стенах. Однако, если прождать достаточно долго, те зверолюды за стенами могут сделать ваш спор риторическим, срубив ваши глупые головы. Это в том случае, если их не опередит моя стража. Вы можете нас оставить!» «Сейчас же!» Ярость в голосе князя была неподдельной, и у Ульрики не было сомнений, что Энрик имел в виду именно то, что высказал. «Если так, — подумала она, — это недальновидно. В преддверии грядущих дней ему может понадобиться добровольная поддержка этих людей и их отрядов». Это заметил и Вильям, который, прошептав что-то на ухо брату, поспешил за ушедшими, чтобы примирительно переговорить с ними. Камергер изучил свой список, ударил посохом о пол и приказал приблизиться двум другим людям. Это были здоровяки в потрепанных доспехах, с длинными плащами, с капюшонами и амулетами в виде волчьей головы на шеях. На мрачных лицах обоих застыло выражение яростного фанатизма. Еще до того, как они заговорили, Ульрика без всякой подсказки поняла, кто они. «Охотники на ведьм». «Ваша светлость, внутри стен Прага находятся мерзкие последователи темных сил. Мы должны преподать им урок. Сожжение нескольких из них послужило бы примером гражданам». «И разумеется, Улго, ты точно знаешь, кого следует сжечь». В голосе князя слышалась явная насмешка. Ульрика была удивлена. У Энрика была репутация непримиримого врага хаоса, благожелательно относящегося к охотникам на ведьм. Это было одной из немногих вещей, снискавших ему популярность среди народа. Она пригляделась внимательнее. Возможно, ему просто не нравятся эти двое. Отвечал второй охотник на ведьм, у которого был спокойный и изысканный голос, чем-то напоминавший голос Феликса. «Мы взяли на себя смелость подготовить список, ваша светлость», — произнес он. Князь подал ему знак приблизиться, взял свиток протянутой рукой, какое-то время изучал его, а затем принялся хохотать. «Вашей светлости что-то показалось забавным?» — вкрадчиво спросил охотник. В его голосе слышались предостерегающие нотки. Он был не из тех, кто сносит насмешки. «Хе-хе-хе-хе-хе! Лишь ты, Петр, мог записать в еретики половину иерархов храма Ульрика». «Ваша светлость, они без должного усердия занимаются выявлением совращенных тьмой. Любой священнослужитель Ульрика, поступающий подобным образом, является изменником делу человечества и, следовательно, еретиком». «Уверен, что первосвященник не согласится с твоими доводами, Петр. Что должно быть и было причиной снятия твоего священнического сана». «Ваша светлость, расстригой я сделался стараниями скрытых еретиков, что убоялись разоблачения перед сияющим светом истины, понимающих, что или они подвергнут меня бесчестью, или я открою, какими злобными порождениями демонов они являются. Они...» «Довольно, Петр!» — спокойно, но с угрозой произнес князь. «Мы находимся в состоянии войны, и я объясню это лишь один раз. Я вызвал тебя сюда, чтобы кое-что сообщить, а не выслушивать твои тирады. Так что слушай внимательно и не упусти ни слова. Отныне никаких более преследований тех, кого ты или твои люди считают еретиками, кроме как по моему приказу. Никаких подстрекательств населения к сожжению жилищ тех, кого ты обвиняешь в недостатке рвения, без моего личного разрешения. Ты и твоя личная армия фанатиков будете полезны в приближающейся битве, но я не потерплю, чтобы поддержание порядка оказалось в твоих руках. Попробуешь ослушаться, и голова твоя окажется на пике, прежде чем сможешь оправдаться. Понял меня?» «Но, ваша светлость...» «Я спросил, ты понял меня?» В голосе князя был холод и смертельная угроза. Ульрика следила за происходящим, не имея уверенности, одобряет или нет. Хорошо, что Энрик жестко обходится с неуправляемыми элементами среди населения, особенно такими возмутителями спокойствия, какими кажутся Улго и Петр. Однако это влиятельные люди, дело их правое, и не следовало ему оскорблять их, принимая сей повелительный тон. Ульрика начинала понимать, почему Энрик менее популярен, чем его брат. «Да, ваша светлость», — ответил Петр. Тон его голоса был опасно близок к неуважительному. Ульрика начала подозревать, что в этом вопросе вмешательство князя может оказать обратный эффект. Небезызвестно, что охотники на ведьм и их приспешники умеют скрывать свою деятельность. «Тогда можешь идти», — произнес князь. Ульрика столь пристально наблюдала за уходом охотников на ведьм, что едва не упустила тот факт, что вызывают ее саму. Она поспешно вышла вперед и поклонилась. «Кузина!» — начал князь. «Чем я могу тебе помочь?» «Я хотела бы знать, нет ли новостей о моем отце, ваша светлость». «Я позабыл уведомить тебя, что новостей нет. Если я получу какую-нибудь весть, то сообщу тебе незамедлительно. Полагаю, моему камергеру известно, где тебя отыскать?» «Да, ваша светлость». «Хорошо, тогда ступай». Ульрика покраснела. Даже по меркам кислевского дворянства ее безоговорочно выставили. Снедаемая злостью, она повернулась, чтобы уйти. Почувствовав на своем плече руку, Ульрика развернулась, почти готовая ответить ударом, и сдержалась, увидев улыбающегося ей Виллема. «Тебе следует извинить князя», — произнес он. «Он не самый терпеливый из людей, да еще и раздражен множеством недавних происшествий. Для нас, для всех сейчас непростые времена. Он местный правитель, идет война, тут нечему извиняться». «Уверен, что Энрик с тобой согласится. Тем не менее, не следует забывать о вежливости, особенно если имеешь дело с кровными родственниками. Я сожалею, что у нас нет известия о твоем отце, однако надежда есть всегда. Почтовые голуби сбиваются с пути, случается, пропадают или погибают гонцы. Я бы не отчаивался. Глядя на всю ту орду, я сомневаюсь, чтобы с некоторых пор хоть какой-то гонец с севера смог бы пробраться, миновав ее». Чувствуя обеспокоенность в голосе Виллема, Ульрика понемногу начала смягчаться. Ей стало немного лучше. «Спасибо», — от чистого сердца произнесла она. «Пожалуйста, не думай об этом. Рад помочь. И не беспокойся, пройдет и это. Как я понимаю, ты прибыла с гномом-истребителем и его товарищами, волшебником и мечником. Уверен, они обворожительные и весьма мужественные люди. Мне было бы приятно как-нибудь вечером встретиться со всеми вами здесь, во дворце, на званом обеде. Мне бы хотелось воспользоваться возможностью расспросить про чудесный летающий корабль и поближе познакомиться с такой привлекательной кузиной». Ульрика попыталась представить себе за одним столом Готрека и этого изысканного мужчину, но не смогла. Вот Феликс с Максом — другое дело. «С удовольствием», — отозвалась она. «Я прослежу, чтобы тебе отправили приглашение. До встречи». Серый провидец Танкуоль уставился в свой магический кристалл. Он чувствовал переутомление. Окружающие его старейшины творцов смотрели на него плотоядными взглядами. Танкуоль заставил себя проигнорировать сию помеху и сосредоточиться на своем колдовстве. Он позволил своему разуму уйти в транс. Первое, чему он научился как серый провидец, выйдя из детского возраста и приступив к азам своего обучения. Он позволил своему духу свободно парить и сосредотачивать энергию черной магии, которую затем обратил на кристалл. Как только он это сделал, его поле зрения сместилось. Словно бы кристалл превратился в глаз наблюдающего божества, и от подобного сравнения Танкуоля проняло до потрохов. Он увидел собственное тело со стороны. Он увидел уставившихся на него старейшин творцов с их необычными мутациями и серыми шкурами, и Изака Гротла, голодным взглядом следившего за происходящим из угла зала. Гротл высунул длинный розовый язык между желтоватых клыков, а затем принялся глодать свой хвост. Этот жест заставил Танкуоля побеспокоиться о собственной безопасности. Однако делать нечего, он сам на это вызвался. Содействие творцам в подавлении восстания Ларка являлось быстрейшим и надежнейшим способом вернуть себе их расположение, И чем быстрее он это сделает, тем скорее освободится из смертельной западни. Принимая во внимание ту громадную армию хаоса на марше, адская яма была последним местом, где Танкуоль желал бы находиться. Лишь только подумав об этом, он выругался. Само упоминание об армии немедленно вызвало в его мозгу яркий образ, что в его сверхчувствительном состоянии оказалось достаточно, чтобы поле зрения в кристалле сместилось наружу. Внезапно под ним оказался кратер адской ямы с чудовищными зданиями из плоти, громоздящимися над местом падения древнего метеорита. Улицы, заполненные сражающимися скавенами, сторонники Ларка против войск, что остались верными клану Творцов. Всего лишь на мгновение ему открылось жестокое сражение, а затем мысленный глаз повернулся в сторону поднимающегося вдали облака пыли. Через мгновение Танкуоль оказался там, наблюдая сверху. Он увидел тесно сомкнутые ряды зверолюдов, завывающую толпу покрытых шерстью почти звероподобных людей, многие сотни воинов хаоса в черных доспехах, верхом на здоровенных и смертельно опасных скакунах. Под ним проходили чудовищные существа, наполовину драконы, наполовину огромные человекоподобные. Рядом с ними брели тролли-мутанты. Стаи человекообразных существ с крыльями летучих мышей закрывали небо. То было громадное войско, но самым худшим являлось то, что, насколько было известно Танкуолю, оно лишь часть огромных армий хаоса, находящихся на марше. Кое-что, несомненно, останется и на долю последователей более слабых божеств, но Танкуоль не испытывал великого желания прояснять этот момент. Посредством кристалла он и так разглядывал армию с более близкого расстояния, чем когда-либо хотел. Серый провидец зарычал и постарался взять себя в руки. Все это замечательно, однако никак не приближает его к выполнению задания. Ему нужно выяснить, что замышляет Ларк. Ему нужно изыскать способ дать творцам перевес в гражданской войне, которая разорвет укрепленный город изнутри еще до того, как приближающаяся орда соберется извлечь преимущество из этого раздора. Танкуоль сконцентрировал мысли на Ларке и сразу же почувствовал присутствие своего бывшего слуги-изменника. Драгоценный камень, который Танкуоль давным-давно вживил в Ларка, все еще выполнял свою задачу, связывая их. Со скоростью мысли поле зрения изменилось. Теперь серый провидец находился в обширном помещении, разглядывая сверху колышущееся море решительно настроенных скавенов-оборванцев. Большинство из них крупными размерами не отличались. Это были рабы, самые отбросы иерархического сообщества скавенов, слишком слабые или слишком тупые крысолюди, чтобы пробиться к власти по примеру более достойных собратьев. Их единственная сила — численность. К несчастью, тут их было полным-полно. Среди толпы то и дело попадались более крупные и лучше вооруженные скавены. Танкуоль изо всех сил старался подавить клокотавшую в нем ярость. В этом суть скавенов. Всегда находятся такие перебежчики, которые из соображений целесообразности объединяются с теми, кто, по их предположению, окажется победившей стороной в каком бы то ни было противостоянии. Танкуоля же насторожило количество творцов, которые, похоже, рассуждают именно так. В той толпе, помимо множества воинов в форменных одеждах клана, находились даже огромные черношкурые штурмовики. Внезапно Танкуоль осознал, почему ему был предоставлен шанс вернуть себе расположение старейшин клана. Невероятно само по себе, но каким-то образом Ларк умудрился организовать небольшое восстание, едва не увенчавшееся успехом. Под его командование переходило все больше и больше верных клану отрядов, и если процесс продолжится, то численный перевес изменит расклад сил в пользу Ларка. Серый провидец Танкуоль отвлекся, чтобы быстро просчитать такой вариант. Если уж столь многие переходят на сторону его бывшего слуги, может, так стоит поступить и ему? Или ему следует поразмыслить о переходе на сторону тех, кто стоит за Ларком, который вряд ли обладает достаточным интеллектом, чтобы самостоятельно всем заправлять? За всем этим должен скрываться проницательный интеллект. Возможно, что под чутким руководством опытного скавена, каковым является Танкуоль, тот сможет создать на месте адской ямы новый мощный оплот, для себя и своих преданных советников. Ларк стоял на высоком помосте, наблюдая за находящейся внизу толпой. Тот выглядел даже крупнее, чем помнил его Танкуоль. Теперь он был поздоровее крыса-огра, почти в два раза выше и гораздо тяжелее Феликса Ягера. Длинный червеподобный хвост Ларка оканчивался массивным костяным наростом. В красных глазах был безумный блеск. Наиболее устрашающими во всей внешности Ларка были крученые рога, похожие на рога самого Танкуоля, которые росли по бокам черепа. По правде говоря, Ларк обладал сверхъестественным сходством со всеми из когда-либо виденных Танкуолем изображений рогатой крысы. Несомненно, налицо все признаки невероятного подобия рогатой крысе, с которой Танкуолю довелось общаться в ходе ритуала посвящения. Как такое возможно? Может, бог-крыса действительно выбрал Ларка своим представителем? Танкуоль немедленно отмел подобную мысль. Невозможно. Ларк начал речь. «Угнетенные братья Скавены! Дети рогатой крысы! Час освобождения настал! Время перемен уже наступило!» «Время перемен?» Выражение знакомое. Танкуоль гадал, где мог слышать его раньше. «Мир меняется! Ничтожные возвысятся! Могущественные падут! Это обещано мне отцом, рогатой крысой!» От ярости у Танкуоля едва не случилась остановка сердца. Его отец? Да как осмелилась эта жалкая мутантская пародия на Скавена на столь богохульные заявления! Танкуоля изумила глубина проявления собственных чувств по этому поводу. Ларк заявляет о более близком родстве с величайшим из богов, чем то, в котором состоят серые провидцы. Он принимает на себя роль духовного лидера. Танкуоля удивило, что рогатая крыса не поразила Ларка на месте. Разве что... Нет, это невозможно. Заявления Ларка никоим образом не могут быть истинными. «Те, кто последует за мной, будут многократно вознаграждены. Воздержавшиеся или те, кто предаст меня, будут наказаны так, что невозможно представить. Хотя, если вы задумаетесь о том, каково быть освежеванным заживо над огромным костром горящего искривляющего камня, при этом двое клановых крыс-палачей втыкают раскаленные железные пруты в ваши мускусные железы, а затем...» Ларк перешел к описанию набора пыток, которые были чрезвычайно впечатляющими и довольно мучительными. Даже на этом расстоянии Танкуоль почувствовал, как напряглись его мускусные железы от подобного описания. «В задний проход!» — закончил Ларк. Ошеломленная толпа замолчала. Танкуоль вынужден был признать, что Ларк, похоже, кое-чему научился за время их длительного общения. Его речь была довольно впечатляющей и успешной, в наиболее желаемой для любого Скавена цели — вызвать страх у подчиненных. «Теперь слушайте, слушайте!» — продолжил Ларк. «Для успеха нашей великой священной войны мы сперва должны захватить адскую яму. Чтобы захватить адскую яму, мы должны взять под контроль как воспроизводящие чаны и помещения совета, так и завод по очистке искривляющего камня. Для этого мы разделим свои силы на три части». Танкуоль слушал, как Ларк расписывает свой план. План был весьма дерзкий. Он основывался на скорости, неожиданности и финтах внутри финтов. Танкуоль осознавал, что едва ли сам придумал бы нечто лучшее, и план этот почти наверняка сработает, если только Танкуоль не раскроет его детали старейшинам дворцов. «Если только». Острый скавенский ум Танкуоля просчитал имеющиеся варианты. Он понимал, что должен быть какой-то способ обернуть ситуацию к собственной выгоде. Но, занимаясь этим, Танкуоль не переставал удивляться, где и как его тупой как животное приспешник смог раздобыть подобный план. Разве мог столь изощренный и коварный замысел быть результатом труда самого Ларка? Это могло быть работой лишь столь же могучего интеллекта, коим обладал сам Танкуоль. Серый провидец начал размышлять о том, как бы ему выяснить, что за направляющая сила скрывается за его приспешником. Он был уверен, что дело не обошлось без обширного заговора. Кто из его врагов настолько хитроумен, чтобы перевербовать такого слугу, как Ларк, постоянно находившегося под присмотром? Ларк наблюдал за своими последователями и купался в лучах славы. Он понимал, что лишь получил должное. Долгие годы он скрывал свой талант, не получая того признания, что по праву ему причиталось, но наконец-то добился своего и наслаждался моментом. Ларк улыбнулся, оскалив клыки, и получал удовольствие от вызванного этим его жестом благоговейного страха. Несомненно, так и должен был себя чувствовать его так называемый бывший хозяин, серый провидец Танкуоль, выступая перед армией скавенов в Нульне. Таких ощущений втайне желает себе каждый скавен. Ларк отложил эту мысль на более позднее время. Он сознавал, что с каждым проходящим днем становится все умнее и сообразительнее. Его обширному и мощному разуму происходящее было ясно. Как только прекратило мутировать его тело, начал мутировать мозг. Процесс, превративший Ларка из небольшого, но неординарного воина скавена в огромную машину разрушения, теперь начал преобразовывать его мозг, превращая его из крайне смышленого скавена в существо с интеллектом божества. Сей факт был очевиден подвергшемуся недавним изменениям и усовершенствованиям разуму Ларка. Его мозг меняется под стать тому, как тело изменилось до зеркального подобия великому отцу всего сообщества скавенов. И Ларк сознавал, что тому есть причина. Он понимал, что сие случилось, потому что он избранный, которому предназначено стать новым верховным владыкой расы скавенов, предназначено вести их к господству и процветанию на протяжении тысячелетий. Если приглядеться, все это становится ясным. Очевидно, что рогатая крыса не без причины остановила свой выбор на нем. Ларк сознавал, что он помазанник рогатой крысы, ее новый пророк, ожидаемый всеми скавенами предводитель, который объединит и поведет их к неизбежной победе. Разумеется, ему помогали видения. Они стали возвращаться к нему после разговора в лагере Орды Хаоса с теми двумя необычайно похожими волшебниками-людьми, которые практически сразу же распознали его полубожественную сущность. С чем-то похожим на симпатию он припоминал, как, уединившись, они склонились над ним, а затем принялись монотонно распевать ему восхваления своими почти гипнотическими голосами. Он припоминал, что они обращались к нему вежливо, убеждали продолжать разыгрывать роль пленника, ибо так он сможет получить доступ в крепость своих врагов и начать там собственную борьбу. Они поведали Ларку, что его разум будет становиться мощнее разума любого скавена, как уже произошло с его телом. «Скоро, — думал Ларк, — я обрету более значительные магические силы, чем у любого серого провидца, и тем самым стану могущественнейшим скавеном, когда-либо попиравшим твердь этого ужасного мира». Даже недалекие творцы распознали его уникальность, его превосходство. Разве не пытались они запереть его внутри своих отвратительных алхимических лабораторий? Разве они не старались разгадать загадку, что именно сделало его столь непохожим на прочих скавенов? Ларк полагал, что ему следовало бы их поблагодарить. Они окунали его в те странные питательные жидкости и даже потратили на него внушительное количество порошка искривляющего камня. Ларк все еще помнил, как покалывало его тело, а мысли становились ясными. Возможно, хотя и вряд ли правдоподобно, что пока над ним работали, он лепетал и молил о пощаде. Сейчас Ларк понимал, что даже если оно так и было, хотя он этого не признает, то сие лишь подтверждение увеличения его умственных способностей. Более того, он оказался достаточно умен, чтобы ввести своих врагов в заблуждение по поводу своей настоящей сущности и планов, внушить им ложное ощущение безопасности и смог застать своих мучителей врасплох, когда настало время совершить побег. Несомненной удачей оказалось то, что город уже представлял собой бурлящий котел разногласий. Многие рабы скавенов верили, что увеличение в размерах Морслиба, луны хаоса, является знамением, что грядет нечто. Они верили, что возросшее количество падающих на землю метеоров искривляющего камня – предвестие наступления великих событий. Ларку не стоило большого труда убедить их в том, что именно он является тем, на кого указывали знамения и чье появление давно предсказывалось. Рабы быстро собирались под его начало для борьбы с угнетателями, хозяевами-творцами. Выглядело так, словно они были заранее предупреждены, словно к подобному событию давно готовились сообщество заговорщиков. «Почему бы и нет?» — думал Ларк. «Я избранный рогатой крысы. Несомненно, там должны быть и те, кто предсказал мое пришествие». Сначала Ларк был удивлен, что серые провидцы не предсказали его появление. Однако невероятно острый ум скоро помог ему разобраться в произошедшем. Скрытая истина открылась ему в рассуждении о природной сущности его так называемого бывшего хозяина, серого провидца Танкуоля. Серые провидцы порочны. Они подвели рогатую крысу и лишились ее благословения. Они более не являются истинными защитниками расы скавенов. Наступили новые времена. Появился новый лидер, славное правление которого будет продолжаться по меньшей мере тысячелетия. Сегодня настал день Ларка, ранее известного под именем Стукача, а ныне просто как Ларк, великолепный. Он тотчас же сообщил сие откровение группе окружавших его подхалимов, и восторженное почтительное чириканье музыкой отозвалось в его ушах. «Сегодня адская яма», — думал Ларк, — «а завтра весь мир». Феликс смотрел вниз на приближающуюся орду хаоса. Ее увеличение за несколько последних дней было ужасающим. Похоже, в каждом направлении она протянулась до горизонта, а отдаленные клубы пыли указывали на то, что ежедневно прибывает все больше и больше отрядов. Он поднес к глазу подзорную трубу и изучал расположение армии хаоса. У нее была хорошо защищенная позиция. Большая часть лагеря была прикрыта от нападения излученной реки. Полчища облаченных в коже варваров лихорадочно трудились, возводя земляные укрепления и выкапывая траншеи, обращенные в сторону города. Феликс смог заметить ряды заостренных кольев, выступающие из основания земляных стен. Хаоса поклонники не оставляли никакой возможности для нападения всадникам Кислева, совершающим вылазки из Праага. За последние несколько дней стремительные наскоки конных кислевитов нанесли порядочный урон нападающим. Для их численности ущерб был всего лишь каплей в океане, но это хорошо сказывалось на боевом духе осажденных. Понимая, что многие в городе разделяют отчаяние, которое он испытывал при виде этого громадного войска, Феликс считал, что подобные небольшие победы для защитников столь же важны, как продовольствие. Плохо было то, что с увеличением числа осаждающих знамения и знаки становились все хуже. По ночам на улицах города замечали бродячих призраков. Прошлой ночью в Белом Кабане Феликс слышал, как два поддатых наемника-тилейца описывали свое столкновение с призраком женщины без головы на той улице, где они снимали жилье. Большинство тех, кто прибыл издалека, отмахивались, полагая сие выдумкой, вызванной дрянным дешевым бренди, которым накачивались тилейцы. Однако местные лишь печально и глубокомысленно кивали, прикладываясь к своей выпивке. Феликс предполагал, что близко сталкиваясь с похожими призраками на протяжении жизни, местное население привыкло к подобным ужасам, но понимал, что сам никогда не сможет спокойно расслабиться в городе, где такие вещи являются довольно обыденными. Он гадал, связано ли увеличение числа призраков с армией, находящейся за городскими стенами. «Это возможно», — послышался знакомый голос Макса Шрейбера. Феликс удивился, обнаружив, что говорил вслух, и был столь же удивлен, увидев тут Макса. «Макс, что ты делаешь на стенах?» «То же, что и ты, Феликс. Разглядываю вон ту армию и гадаю, каким образом мы сможем пережить осаду». Феликс поглядел по сторонам и порадовался тому, что ближайшие солдаты находятся более чем в пяти шагах. Должно быть, они этого не слышали. В эти дни в Праге не приветствовалось выражение подобных пораженческих чувств. Феликс пожал плечами. Это Макс завел разговор, не он. «Ты полагаешь, что те донесения о призраках на улицах связаны с осаждающей армией?» «Я в этом уверен». Теперь на них уставились солдаты. Беседа привлекла их внимание. «Как? Полагаю, я от тебя слышал, что магические стены вокруг города мощны, и силам хаоса их не пробить». Макс поплотнее запахнул свое коричневое с золотым одеяние. Сегодня на нем была необычная остроконечная шляпа, смахивающая на шлем, которая возвышалась над головой, делая его выше ростом. Щетина на лице Макса стала подозрительно напоминать бороду. Оперевшись всем телом на свой посох, он некоторое время задумчиво рассматривал Орду, а затем произнес: «Я говорил, что связь есть, и не утверждал, что к этому причастны вон те последователи тьмы». Феликс уставился на волшебника. По-своему, Макс ему друг, однако он еще и волшебник, а их временами не понять простому смертному вроде Феликса. «Что ты имеешь в виду?» «Я предполагаю, что все это имеет связь. Массированное нападение скавенов на Нульн, увеличение Морслиба в размере за последние годы, перемещение войск хаосом, умножившееся количество звездопадов, мутаций и несчастных случаев магической природы, привидения, расшевелившиеся в этом городе – все это части одного целого». «И ты говоришь, что за всеми этими событиями стоят повелители хаоса? Ты не настолько могущественный волшебник, чтобы просчитать подобное?» «Нет, Феликс, я полагаю, что тут имеет место грандиозный план. Возможно, результат деятельности некоего чудовищного интеллекта. Может, нечто иное, более похожее на природный феномен». «Не уверен, что природное – удачное обозначение, учитывая обстоятельства. Я имел в виду нечто сродни морским приливам или смене времен года». «Я тебя не понимаю». «Подумай об этом так, Феликс. Магия – это сила природы, вроде ветра, дождя или морских волн. Временами она сильна, временами ослабевает, но она присутствует всегда, подобно воздуху, которым мы дышим. Она пронизывает мир, в котором мы живем. Потоки этой энергии волшебники называют ветрами магии». «Так, и что?» «Возможно, существует смена периодов магии, подобно смене времен года. Возможно, мы вступили в период, когда ветры магии дуют сильнее, и сила магии увеличивается. Вот то, что, по всей вероятности, произошло двумя столетиями ранее». «Довольно долгий период». «Не прикидывайся недоумком, Феликс. Ты смышленый человек. Я уверен, ты распознаешь аналогию, когда слышишь ее». От тона Макса Феликса передернуло. Он понимал, что волшебник прав. Возможно, ревность к Ульрике заставляла его выставлять аргументы против мага. «Ладно, продолжай», — несколько обиженно произнес Феликс. «Силы хаоса тесно связаны с магией. Вероятно, их мощь возрастает и убывает в зависимости от этих периодов. Возможно, сейчас началось время, когда они в самой силе. Также вероятно, что это же самое увеличение энергии регулирует численность призраков в Праге и вызывает повышенную активность скавенов». Феликс обдумывал доводы волшебника. Они были логичны и осмысленны, с какой стороны ни посмотри, однако сие ничего не значило. В стенах университета Альтдорфа Феликсу доводилось слушать образованных грамотеев, доказывающих откровенно нелепые теории с помощью строгих логических построений. «Это интересная теория, Макс, но я слышал и другие. Этим утром человек перед белым кабаном кричал, что это божья кара за наши грехи и приближается конец света». Макс ответил брезгливой улыбкой. «Обе эти теории совсем не обязательно взаимоисключающие», — произнес он. «И что случилось с этим пророком?» «Городские стражники отлупили его дубинками по голове и куда-то уволокли». «В такие времена моя теория не столь опасна для твоего здоровья». «Это ее несомненное достоинство», — заметил Феликс, снова переводя внимание на армию хаоса. Похоже, возле огромного черного шатра, возвышающегося в центре войска, происходило какое-то движение. Иван Петрович Страгов с вершины холма наблюдал за перемещением по равнине орды кочевников хаоса. Перемещение тут не совсем верное определение. Оно подразумевает дисциплину, которой отродясь не владели эти дикие кочевники. Неважно. Их много, и они обладают непоколебимой верой в своих темных богов. Будучи долгие годы боярином пограничья, Иван на сей счет имел достаточный опыт. Эти идут под флагом освежеванного человека. «Господин Иван, тут их по меньшей мере тысяча», — прошептал Петров. Иван обернулся и взглянул на самого молодого из своих гусар. Парню едва ли исполнилось 15, но у него уже взгляд не по годам зрелого мужчины. Черные тени под глазами и лицо перекошено от усталости. Слишком много скакал и слишком мало ел. «Осторожнее, парень! Помни, что отступающий каждого врага считает дважды. Давай не будем представлять вещи хуже, чем они есть». Голос Ивана звучал весело и уверенно, но сам он таковым себя не ощущал. Возможно, прикидки мальчишки правильны. Похоже, пустоши исторгли все свое паршивое население. Уже два дня, как Иван и его люди натолкнулись на их разведчиков, здоровенных, одетых в шкуры, говорящих на грубом языке мужчин с необычными татуировками рун хаоса или отметинами ранних стадий мутации на коже. Не к добру обнаружить столь многих из них так далеко к югу. Как предполагал Иван, это даже не часть великой армии хаоса, а простые кочевники, движимые некой темной потребностью отправиться в набег на южные земли. Неважно. Многое говорило Ивану о том, что происходит нечто грандиозное. За последние несколько дней им встретились воины с татуировками всадников со шрамами, ледяных мародеров и кровавых крикунов. Похоже, что на юг отправились все племена пустошей. Его всадники заняли позицию на гребне холма. Они не скрывались, рассчитывая спровоцировать нападение кочевников. В центре группы варваров седовласый старик, шаман, судя по посоху с навершием из черепа, призывал кочевников к атаке. Иван терпеливо ждал. Пока хаоса поклонники будут тратить время на подъем по склону, на них обрушится дождь стрел и фланговые атаки отрядов, которые Иван скрыл от взгляда за холмом. Скорее всего, кочевники клюнут на удочку. Многие из них погибнут. Слабое утешение, но это покажет, что за каждый шаг по земле Кислева он заставит их платить кровью. В этот момент внимание Ивана отвлек стук копыт за спиной. Повернувшись, он увидел поднимающегося на холм всадника в синем плаще, сопровождаемого парой его людей. Сразу же, узнав высокого седовласого мужчину, Иван улыбнулся. То был Радек Лазло, один из гонцов Ледяной Королевы. «Добро пожаловать, Радек!» — проревел Иван. «Ты поспел вовремя, чтобы поглядеть, как мы с парнями прикончим кое-кого из отребья хаоса!» «Хотел бы я получить такое удовольствие», — заметил Радек с холодной улыбкой на тонких губах. «Но у меня нет на это времени. Как и у тебя. Ледяная Королева приказывает тебе прибыть к броду Микала. Там место сбора войска господарского». Иван задумался над словами гонца. До брода Микала неделя напряженной скачки, но это гораздо ближе, чем оказалось бы войско, не получив предупреждения о надвигающемся вторжении. Это должно означать, что Ульрике удалось прорваться. «Мы отправляемся. А ты? Составишь нам компанию?» «Нет. Я должен продолжать путь по этим землям, передавая приказ каждому из пограничных воевод, которые мне повстречаются». Иван удивленно покачал головой. Радеку поручена почти самоубийственная задача — в одиночку проскакать по этим наводненным врагами землям. «Я могу выделить тебе своих парней для сопровождения», — предложил Иван. «Нет, у брода царицы потребуется каждое копье. Послушай меня, Иван. Ничего подобного этому я не видел за всю свою жизнь». «Все куда хуже», — произнес Иван. «Мы идем с севера. Клянусь тебе, это похоже на то, что открылись врата самого ада. Попомни мои слова, нам предстоит еще одна полномасштабная великая война». «Твои слова не обнадеживают меня, старый друг», — ответил Радек, устремив взгляд на приближающихся к холму кочевников. Столь же точно оценивая расстояние, как и любой из бойцов Ивана, Радек понимал, что у них еще осталось время поговорить. «Есть что-нибудь о моей дочери?» «Я мельком видел ее при дворе. Это она доставила Ледяной Королеве весть о вторжении. Она прибыла на том огромном летающем корабле гномов». Сердце Ивана наполнила родительская гордость. «Значит, она отправилась вместе с войском?» Радек покачал головой. «Нет, господин, она сопровождает гномов в Праг». «Это же прямо на пути захватчиков. Хаосопоклонники всегда сперва нападают на великую крепость». «Так и есть, старый друг. Но теперь твой путь лежит на юг, к броду Микала и на войну. Не беспокойся. Несомненно, Ледяная Королева первым делом окажет помощь городу». Пока на короткий миг в Иване боролись любовь и долг, он решил скакать прямо в Праг. Его единственное дитя находится там в опасности. Однако он понимал, что мало чем может помочь Ульрике, а его небольшому отряду гусар никак не избежать гибели, если они натолкнутся на основные силы хаоса возле города. Больше смысла было в том, чтобы присоединиться к войску и затем отправиться снимать осаду со всеми вооруженными силами Кислева. Но, несмотря на это, Иван опасался, что даже столь мощная армия окажется недостаточно, чтобы нанести поражение тем, кто им ныне противостоит. Тихо вздохнув про себя, он отдал бойцам приказ. «К броду Микала! Мы выступаем!» Как один, с отлаженной точностью, гусары и конные лучники развернулись и рысью поскакали вниз по склону. Позади, подобно вою голодных волков, раздавались разочарованные вопли диких кочевников. Снаружи опустилась ночь, принеся с собой холод. Улицы были заполнены марширующими людьми, занятыми строевой подготовкой. Здесь, в погребе, было темно, тепло и тихо. Одинокий фонарь освещал тайное собрание фигур в плащах с надвинутыми капюшонами, обсуждающих участь города. Мужчина, известный своим собратьям-заговорщикам под именем Халек, глядел по сторонам, понимая, что если будет обнаружен здесь охотниками на ведьм, его не спасет даже высокопоставленное положение, и предполагал, что самым снисходительным наказанием будет смерть на костре. Он успокаивал себя, что подобное просто не может произойти. Ведь он находится в доме одного из богатейших купцов Прага, который, несомненно, находится среди прочих, скрывающих внешность людей, сидящих вокруг стола. Возможно, и нет. Тут может находиться всего лишь кто-то из слуг купца. Точно знает лишь собравший их всех человек, верховный жрец великого преобразователя, сидящий во главе стола. «Зачем я здесь?» – спрашивал себя Халлик. Как такое произошло? То, что начиналось с поиска знаний, окончилось тем, что он сидит среди врагов рода человеческого. Халлик сделал глубокий вдох и напомнил себе, что он теперь тоже один из этих врагов. Тому, кем он стал, нет прощения ни здесь, в Праге, ни, по всей вероятности, где-либо еще. Он постарался приободриться. По крайней мере, он выбрал сторону победителей. Любому обладающему зрением ясно, что в предстоящем сражении может быть лишь один победитель. Праг удостоверится в невероятной мощи сил хаоса, равно как и весь мир. Им предназначено унаследовать землю. Хаос подобен смерти или времени. В итоге он наверняка восторжествует, ослабляя своих противников на протяжении долгих лет. Пока верховный жрец монотонно произносил заклинание, Халек усилием воли привел мысли в порядок. Подобные размышления опасны, граничат с безумием. Он был достаточно образован и понимал, что иногда по пятам за великими победами следуют неудачи. Четырем великим силам без разницы, свершится победа сейчас или несколькими столетиями позже, но для него сие имеет значение. Ценой нынешнего провала будет смерть или даже что похуже, потому что его хозяева не церемонятся с душами тех, кто подвел их. Замечательно убеждать себя в неизбежной победе хаоса, однако все это бессмысленно, если тебя не окажется поблизости, чтобы насладиться плодами этой победы. Халек улыбнулся за своей маской из обычной ткани. Это помогло сохранить верный взгляд на вещи. Лишь два столетия назад здесь, в Праге, войска так называемых «сил разрушения» были отброшены обратно в пустоши армии Магнуса Благочестивого через каких-то несколько недель после падения города. Как же этим любят похвастать его сородичи кислевиты? Как это по-настоящему характерно для них и столь же глупо? Совершенно не смотрят в будущее, в отличие от него. Не могут осознать, что неважно, отброшен хаос один раз или сотню. Он возвращается всегда и возвращается более сильным. Халек понимал, что в итоге на его решение связать свою судьбу с хаосом частично оказало влияние и отчаяние, вызванное этим знанием. Это и тот факт, что он уже слишком глубоко увяз, чтобы без последствий дать задний ход. На тот момент, когда Халек обнаружил, что сообщество, к которому он присоединился, является не только лишь очередным тайным братством, ставящим целью получения алхимических и мистических познаний, стало уже слишком поздно. Он понимал, что его приятели-сектанты скорее убьют его, чем отпустят. А с ними он ничего не мог поделать, не разоблачив свое теперешнее положение перед всем светом. Поэтому результат один, что бы Халек ни предпринял. Теперь они слишком сильны, чтобы потерпеть поражение. Нет уж. Самое лучшее, что он может сделать, это держаться культа меняющего пути и приложить все усилия, чтобы пробиться наверх. Какое сердце не заколотится от перспективы разделить плоды победы? Всю жизнь, находясь у средоточия власти, но не будучи властителем сам, Халек страстно сего желал. А светская власть меньшая из того, что предлагает повелитель Дзинч. Обещание гораздо существеннее. Вечная жизнь, и не в каком-то там дурацком сказочном загробном мире, а здесь и сейчас, в привычном мире смертных. Власть над силами магии, способность удовлетворить любое из своих желаний, неважно, каким гнусным и извращенным считается оно в обществе. Но Халек не один из тех слабаков, которых привлекают подобные обещания. Он пожелал служить повелителю Дзинчу по той простой причине, что божество наградит его знанием и удовлетворит его любознательность к природе всего сущего. И, кисло добавил Халек, позволит пережить приближающийся конец света. Следует лишь предать тех, кто любит его и доверяет ему. Халек постарался унять раздражение. Те люди ни на мгновение не доверились бы ему, зная они, что он присутствовал здесь, или то, что на его теле начали проявляться внешние признаки мутаций. Скрывать их и дальше у него уже нет возможности. Это вторжение подоспело как раз кстати. Через несколько месяцев ему все равно пришлось бы покинуть город. Стихли молитвы и заклинания, что должны были оградить помещение от прослушивающей магии. Настало время перейти к подлинной цели собрания. Халек бросил взгляд на четверку людей за столом, закутанных в свои объемистые одеяния, и прислушался к их разговору. «Время перемен приближается, братья», — произнес их предводитель, известный под именем Альдрик. У него было грубое произношение, как у обычного купчишки, но Халек понимал, что тот может являться кем угодно, но не глуповатым простолюдином. Он обладает острым умом и сообразительностью. Сделав предположение, Халек мог бы сказать, что Альрик — непризнанный миром человек, который в лице повелителя Дзинча нашел способ возвыситься, несмотря на свое, так сказать, неблагородное происхождение. «Все ли подготовлено?» — спросил мужчина, именуемый Карлом. По произношению Халек распознал дворянина. Они относятся к одному сословию. Остальные слышали, как Карл частенько жаловался на несправедливость, проявленную в его отношении проклятым князем, которого он заставит заплатить. Карл здесь из-за мести. Простой и понятный мотив. Халек полагал, что князь убьет Карла, если тот когда-либо выступит против него открыто. Полагал ли потому, что желал спасения князю или хотел его прикончить сам, Халек и сам не был уверен в истинной причине. Его взаимоотношения с правителем всегда были сложными. «Вы должны знать это не хуже меня, братья», — заметил Альрик. «Если все ваши ячейки выполнили свою работу, то мы готовы». Каждый из присутствующих здесь был главой собственной ячейки сектантов, члены которой были известны лишь ему. Это означало, что в том маловероятном случае, если кто-то из них попадет в лапы охотников на ведьм, он сможет сдать лишь тех людей, которые ему известны по своей ячейке. Изобретательно, но именно таковы методы повелителя Дзинча. Кровавый бог Кхорн может рассчитывать на грубую силу, но последователи изменяющего пути предпочитают пользоваться интеллектом. Каждый из них понимает, что один заговорщик в нужном месте может быть более опасен, чем сотня мечников. «Но я несомненно выполнила», — прошепелявил мужчина, называемый Виктором. У него был иностранный акцент, вероятно, бретонский. Хотя это мог быть всего лишь хитрый прием, предназначенный для сокрытия от окружающих своей подлинной личности. Достаточно давно зная Виктора, Халек понимал, что тот мыслит нелинейно. Виктор был одним из тех людей, которые обожают замысловатые построения самой замысловатости ради. Козни и заговоры ему нравились сами по себе. Виктор был прирожденным последователем повелителя заговорщиков. «Халек», — поинтересовался верховный жрец. «Яд приготовлен. Его можно подбросить в любую из ночей». «Вы уверены, что нам необходимо это повторять?» — с недоверием спросил Дэмиан. «Несомненно, нам всем лучше знать лишь то, что следует». «Великий день приближается», — произнес Альрик. «Мы не можем позволить, чтобы наши люди говорили на разных языках». Халек усмехнулся под маской. Он понял, на что намекает Альрик. Для их групп не столь уж необычным было вмешательство в планы друг друга. Иногда по случайности, а иногда нет. Он знал, что каждый из присутствующих немало времени тратил на слежку за остальными исполнителями воли повелителя Дзинча. В этом заключался один из рисков их деятельности. Являясь врагами общества в широком смысле, все они еще и соперники в получении благосклонности своего повелителя. «Надо ли нам постоянно из-за этого ссориться?» — заметил Халек. «Все мы служим повелителю Дзинчу. Все заслуживаем доверия». Он был уверен, что Альрик уловил иронию в его голосе. Насчет остальных уверенности не было. «Некоторые из нас более старательны на службе нашему повелителю, чем прочие, и более осторожны», — с раздражением произнес Дэмиен. «Такое может произойти с каждым», — оправдываясь, заметил Карл, приняв замечание Дэмиена на свой счет. «Глупец. Ему следовало всего лишь проигнорировать выпад. Людей, подобных Дэмиену, лишь подогревает любое проявление слабости». «Иногда удача улыбается даже самым неуклюжим охотникам на ведьм». «Забавно, что им всегда везет на членов твоей ячейки», — заявил Дэмиен. «Нам повезло, что удалось устранить нашу сестру, прежде чем она начала говорить. Возможно, в следующий раз наш повелитель не будет столь благосклонен». Халек позаботился убрать Катрину. Он не знал, что она входила в ячейку Карла. Простая предосторожность заставила его озаботиться устранением брошенной в княжескую тюрьму узницы, которая вполне могла оказаться сестрой. В помещении на мгновение повисла тишина. «Я получил снаружи сообщение о задании, которое нужно выполнить», — сказал Альрик. Все уставились на него с явным интересом. Они понимали, что означает «снаружи». Верховный жрец был на связи с предводителем осаждающей армии. Халек многое бы отдал за то, чтобы узнать, как организована такая связь. Он был уверен, что не с помощью магии. Халек довольно часто слышал, что магические стены Прага непробиваемы, и верил этому. Возможно, курьеры приходят и уходят тайными проходами, либо используются голубь или летучая мышь, либо, возможно, связь происходит посредством сновидений. Халек отбросил эти пустые домыслы и прислушался к словам Альрика. «Сейчас в городе находятся два воина, прежде вмешивавшиеся в планы нашего повелителя, хоть сами того не знали. Нужно позаботиться, чтобы подобное не произошло снова, а за свое прошлое вмешательство они заплатили жизнью». У Халека возникло ощущение, что он знает, о ком идет речь, и не был разочарован. «Это пара, гном и человек, смертоносные противники, владеющие оружием внушительной мощи. Более того, похоже, они несут благословение других сил, выступающих против нашего хозяина. Он вознаградит любого, кто их уничтожит, и вдвойне вознаградит того, кто доставит ему их оружие. Их имена — Готрек Гурнисон и Феликс Ягер. Вам поставлена задача проследить, чтобы они не пережили эту неделю. Халек, я хотел бы, чтобы этим занялся лично ты, но если возникнет возможность, это должен сделать каждый из вас». Халек отбросил свои сомнения. Он никогда особо не занимался убийствами, но нужда заставит, и не то сделаешь. Даже жаль, с одной стороны. При встрече молодой ягер ему понравился, но он не позволит, чтобы сей факт встал на пути к его персональному бессмертию. «Что же такое совершила эта пара, чтобы вызвать неприязнь повелителя?» — гадал Халек. Собрание выродилось в мелкие политические дрязги и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения. Халек еле дождался его окончания. На своем огромном троне Арек сидел, склонившись вперед. Его рука покоилась на подлокотнике трона, а голова в массивном шлеме опиралась на кулак в металлической перчатке. Настроение у него было неважное. Видение, вызванное колдунами, в сочетании с его нетерпением начинать осаду, не способствовало доброму расположению духа. Злобным взглядом он уставился на стоящего внизу чемпиона Нургла, ненавидя мужчину лютой ненавистью. Ему никогда не нравились гнойные последователи повелителя чумы. «Послушай, великий полководец, это сработает, или я не бубар вонючий выдох? Волшебство великого Нургла принесет тебе бесспорную победу». В голосе мужчины, если такое слово по-прежнему подходило для ходячей, покрытой нарывами заразы, прозвучало чрезмерное, на взгляд Орека, самодовольство. «Наша победа и так бесспорна», — заметил Орек. «Сей жалкий город не сможет противостоять мощи моей Орды». «Со всем уважением, великий полководец, но зачем бросать на штурм этих высоченных стен войска, когда способ Нургла гораздо проще и быстрее? Почему бы не позволить чуме уничтожить твоих врагов и свести на нет их оборону?» В воздухе разнеслось возмущенное бормотание. Слова Бубара пришлись не по вкусу остальным командирам. Все горели желанием получить свою долю славы за ослабление города Прага, давно вызывавшего особую ненависть в сердце каждого хаоса-поклонника. Если Бубару действительно удастся то, о чем он заявляет, победа окажется для них пустым звуком, а обретенная слава фальшивой. Тем не менее, вынужден был признать Орек, в словах этого дурно пахнущего жиробаса есть смысл. За пределами сего места лежит целый мир, ожидающий завоевания. Так зачем ему ждать больше необходимого, имея цель покорить его? Издалека до Орека доносился звук пил и молотков. То кочевники севера начали сооружать свои громоздкие боевые тараны, которые могут оказаться ненужными, если сбудутся обещания Бубара. Орек прихлопнул одну из мух, что кружились вокруг почитателя чумы, и на некоторое время задумался. Келмайн черный посох зашептал ему в ухо. «Позволь ему попытаться, великий полководец. Что тебе терять?» «Действительно, что?» — подумал Орек. «Пока Бубар проводит свои ритуалы, все работы будут продолжены. Если Нурглит потерпит неудачу, время не будет упущено. А если ему будет способствовать успех, то могут быть выиграны недели. Учитывая быстрое наступление зимы, эти недели могут оказаться важными». «Хорошо, Бубар, вонючий выдох. Проводи свои ритуалы. Насылай чуму». Бубар поклонился. Жужжание облака окружающих его мух многократно усилилось. «Благодарю тебя, великий полководец. Тебе не придется жалеть об этом». «Позаботься, чтобы не пришлось», — отрезал Орек, поднимаясь с трона и удаляясь в свой шатер. «Ты тут весь день ошиваешься, человечий отпрыск», — заявил Готрек Гурнисон. Он склонился над стеной и поглядел на лагерь хаоса поклонников. Феликс оторвался от вида собирающейся орды и посмотрел на истребителя. «Да, это Макс сказал тебе, где меня искать». «Угу». «И что привело тебя сюда?» «Хотелось поглядеть на наших врагов и оценить их». Готрек угрюмо замолчал. Феликс снова уставился на орду сквозь туман. Один лишь ее вид вызывал у него множество вопросов. Откуда пришли все эти воины? Он всегда знал, что пустоши хаоса кишат врагами, но никогда даже не предполагал, что они способны содержать такой величины армию, кого бы там ни было. Наряду с ужасом армия вызывала нечто сродни удивлению. На этом расстоянии гул орды походил на шум океанских волн. Изредка за ревом зверолюдов и злобными мужскими криками слышался монотонный речитатив или вопли истязаемых жертв. Феликсу были заметны массивные осадные башни, которые начали возводить на вражеской стороне. Сотни одетых в шкуры варваров столпились у огромных боевых механизмов из черного металла, собирая их из частей, доставленных в повозках, запряженных чудовищами. Вокруг них вырастали огромные строительные леса. Эти механизмы были больше похожи на статуи великих демонов, чем на осадные машины. Их покрывало омерзительное фигурное литье, скалящиеся морды демонов. Из их чрева торчали тараны, похожие на кулаки злобных богов. На вид эти мощные башни могли бы сокрушить городские стены. Не очень-то обнадеживающее зрелище. Над многочисленным войском начали подниматься массивные катапульты, трибушеты с длинными рычагами, еще более высокие, чем осадные башни. Позади них на невысоких колесах лежали длинные тараны. «Кто его знает, чем они там занимаются?» — произнес Феликс. «Точно подмечено, человечий отпрыск», — подтвердил Готрек. Нападение долго подготавливалось. Это не результат прихоти какого-то воителя, которому попросту взбрело в голову отправиться на юг вместе со своими последователями. Даже войско, противостоящее Магнусу Благочестивому, не было столь хорошо организовано. Да, однако оно было куда многочисленнее, да и мощь хаоса сама по себе в те времена была значительнее. До Прага долетала искривляющая пыль пустошей и изменяла сами строения и людей. Феликс на какое-то время призадумался, а затем поднял взгляд к лунам. Луна хаоса Морслип была крупнее обычного. Она отсвечивала зловещим зеленоватым светом. Кто знает, что случится. Возможно, хаос еще не проявил себя в полной силе. Возможно, эта армия со всеми своими адскими механизмами и злобными воинами является всего лишь прелюдией к тому, что последует. Разглядывая то громадное войско при зловещем свете луны, Феликс находил более чем возможным, что приближается конец света. Люди уже перешептывались на улицах, что ужасные повелители хаоса вскоре проявят себя. Даже неутомимая деятельность охотников на ведьм была не способна подавить эти слухи. И это было не единственным проявлением религиозного мракобесия. На улицах стали появляться фанатики, в кровь исхлестывавшие себя бичами в искупление своих грехов и грехов рода человеческого. Некогда Феликс считал подобное поведение неким видом помешательства. Однако теперь гадал, а не является ли оно разумной реакцией на присутствие огромной армии и олицетворяемого ей зла. «Что это?» — внезапно спросил Готрек. Феликс посмотрел в указанном ему направлении. Толпа изможденных оборванцев появилась из рядов армии противника. Ее подгоняла вперед группа тучных мужчин в грязных одеяниях с капюшонами. Эти погонщики опирались на здоровенные посохи с навершием из черепов, глазницы которых во мраке сияли зеленым светом. Даже на этом расстоянии Феликс почуял в дуновении ветра их отвратительную вонь, и его едва не вырвало. То был наимерзейший дух гниения и разложения, который ему довелось обонять с тех пор, как он сражался с чумными монахами клана чумы в Нулинских садах Морра. «Понятия не имею», — ответил Феликс. «Но готов поспорить, что ничего хорошего». Когда толпа оборванцев приблизилась, Феликс смог расслышать их жалостливые причитания. «Спасите! Помогите! Пощадите нас!» Эти вопли разрывали сердце, и Феликс ни на миг не усомнился в их искренности. На его глазах закутанные погонщики начали отходить назад, а оборванцы бегом устремились к стенам Прага. «Откройте ворота, впустите нас! Не оставляйте нас этим демонопоклонникам!» Как только толпа устремилась вперед, на мольбы отреагировали, однако не так, как ожидал Феликс. Лучники на стенах открыли огонь. В воздухе просвистели стрелы, вонзаясь в тела передовых беглецов. Некоторые остановились и завопили, прочие же продолжили движение навстречу неминуемой смерти под градом стрел. «Что они делают?» — спросил потрясенный Феликс. «Это дьявольски изворотливая уловка, человечий отпрыск», — отвечал Готрек. «А кислевиты отвечают на нее единственно возможным способом». По его голосу было похоже, что он одобряет эту бойню. На глазах у Феликса пал последний из беглецов. Единственной реакцией со стороны войска хаоситов был бессердечный хохот. «Да что же это такое?» — произнес Феликс. — Не сомневайся, завтрашний день покажет, — заметил Готрек. — Пошли, пора бы нам выпить, если, конечно, в этом городе найдется приличный эль. Следующий день действительно все объяснил. Трупы беглецов за ночь распухли и почернели. Через подзорную трубу Феликс с ужасом увидел, что на телах оборванцев проявились признаки заражения. На коже трупов вздулись объемные гнойники. Вонь была ужасающей. Феликс прикрыл нос. Он понятия не имел, верны ли слухи, что чумой можно заразиться посредством этой вони, но решил не испытывать судьбу. «Стража поступила правильно», — заявил Готрек. «Если бы этих беженцев впустили, они бы разнесли чуму по городу. Нурглова работа. Дело рук последователей повелителя чумы». «Однако это, вероятнее всего, означает, что они были лишь невинными крестьянами, захваченными в плен при наступлении войска хаоситов. — заметил Феликс и вздрогнул. «Да», — мрачно подтвердил Готрек. «Скорее всего, так оно и есть». «Это самый недостойный способ ведения войны», — произнес Феликс. «Ты это им скажи, человечий отпрыск», — посоветовал Готрек, указывая на море хаоситского отребья. «Это сделали они, не я». Феликс расслышал нотки гнева в голосе гнома. Готреку случившееся нравилось не более, чем ему самому. У Феликса возникла другая мысль. Стража тоже должна была понимать, что стреляет по своим невинным собратьям. Все это часть несложного замысла, цель которого — подрыв боевого духа защитников. И Феликс понимал, что, по всей вероятности, это сработает. Против чумы нет защиты. «Что мы можем сделать?» — спросил Феликс. «Я приведу Снорри с несколькими парнями. Мы оттащим тела подальше и сожжем». «Ты тоже можешь подхватить чуму», — предостерег Феликс. «Гномам не страшны болезни людей, человечий отпрыск. Для этого мы слишком выносливы». Феликс искренне надеялся, что гном прав. Белый кабан был заполнен. Гномы держались особняком в одном из углов. С момента, как они возвратились после сжигания тел у ворот, с ними никто не заговаривал. Не было желающих случайно подхватить чуму. Единственными людьми, занявшими ближайшие к гномам столики, были Феликс, Макс и Ульрика. Если гномы и обижались, то виду не подавали. «Хотя, они же истребители», — пришло в голову Феликсу. «И, по всей видимости, не видят ничего необычного в том, что люди их избегают». «Жду не дождусь, когда нападут воины хаоса», — пробасил Улли. «Собираюсь прикончить сотню, не меньше». Прочие истребители глядели на него со снисходительным недоверием. Тот, похоже, не заметил и продолжал хвастаться. «Я их на куски порублю, а потом еще и попрыгаю на этих кусках». «Снорри не видит в этом особого смысла», — раздался пропитой голос Снорри. «Они и так будут мертвы». «С хаоса поклонниками никогда нет полной уверенности», — завопил Улли. «Они владеют магией и все такое». «Да ты не как эксперт в этом вопросе», — с явной издевкой заметил Готрек. «Нет, я знаю лишь то, что рассказывал о хаосу поклонниках мой старик-прадед. Он был в Праге в момент их последнего нападения». Со стороны остальных столиков донесся шепоток недоверия. Вопли Улли оказались слишком громкими, чтобы в баре на них не обратили внимания. Народу было недостаточно, чтобы общий гул заглушил слова гнома. «Это возможно?» — спросила Ульрика, понизив голос. Феликс ответил утвердительным кивком. «Несомненно, так и есть». Прежде чем он смог что-либо прибавить, Макс охотно подхватил разговор. «Да, гномы живут гораздо дольше большинства людей. Они отличаются от нас. В среднем гном легко достигает возраста в 250 лет. Имеются записи о некоторых гномах, доживших до 400 лет, и легенды о тех из них, кто прожил более тысячелетия». «Сомнительно, чтобы кто-либо из этих гномов дотянул до 200», — кисло заметил Феликс. «Они же все истребители». Макс одарил Феликса такой покровительственной улыбкой, что тот почувствовал раздражение. «В данном случае, Феликс», — педантично заметил Макс, — «они скорее исключение из общего правила. Я уверен, что гномы куда менее нас подвержены заболеваниям, а эффект старения проявляется в том, что с течением времени они лишь становятся крепче и сильнее, и только лишь на самой последней стадии жизненного пути у них начинают проявляться признаки немощности». «Восхитительно», — заявил Феликс, дотянувшись и сжав руку Ульрики, только чтобы позлить Макса. Макс нахмурился. Ульрика убрала свою руку. Злиться теперь настал черед Феликса. Он гадал, понимает ли она то, что происходит, или даже некоторым образом специально это провоцирует. Нахмуренный лоб Макса разгладился. «Ты слышал про длиннобородых. Они самые сильные воины гномов», — произнес Макс. Возможно, в том было повинно пиво, но Феликса начал беспричинно раздражать голос Макса. «Веришь ли, я достаточно настранствовался с Готреком, чтобы разбираться в сущности длиннобородых по боли большинства людей». Макс кивнул, похоже, в знак согласия. Феликс отметил, что тот не пьет. По правде говоря, Феликс не видел его подвыпившим с момента отбытия из Каракадрина. «Не желаешь ли вина, Макс?» — спросил он. «Я бы заказал. За свой счет». «Нет, благодарю», — ответил волшебник. «Я больше не пью». «Почему же?» «Это вредно для моих магических способностей». «Жаль, хотя эти способности нам вскоре потребуются». «Нам вскоре потребуется также и каждый мужчина, способный владеть оружием. Та армия не будет вечно стоять в сторонке». Внезапно двери белого кабана с треском распахнулись. Вошла компания весьма примечательных мужчин, выглядящих довольно угрожающе. Все они носили забрызганные белые плащи с эмблемой глаза. Белые капюшоны были откинуты на спину, открывая их лица. Предводителем был высокий и сухопарый мужчина, смахивающий на фанатика. «Почему продолжается это непотребство?» — прокричал он. На краткий миг воцарилась тишина, а затем кое-кто из наемников начал интересоваться у приятелей, что означает слово «непотребство». Похоже, это лишь еще больше распалило фанатика. «У наших ворот расположилась армия хаоса. Она готова огнем и мечом прокатиться по землям человечества. Однако же тут мы находим мужчин, которые пьянствуют, распутничают, играют в азартные игры и предаются всем прочим порокам». Произнося эту речь, он остановил свой горящий взор на Ульрике. Та покраснела и положила руку на рукоять меча. Феликс ее понимал. Ульрике не понравилось, что ее приняли за кабацкую шлюху. «Проваливай!» — завопил Улли. «Не видишь? Снорри намерен как следует выпить!» — прокричал Снорри. «А я позабавиться с парой этих девок!» — прибавил Бьорни, омерзительное уродливое лицо которого искривила мерзкая ухмылка. «Молчать, подонки-нелюди!» — заорал охотник на ведьм. «Вы союзники тех мерзких демонов!» Феликс покачал головой, слишком хорошо понимая, что сейчас произойдет. За столиком истребителей на краткий миг от удивления замолчали. Гномы переглядывались, словно не могли поверить, что нашелся какой-то круглый идиот, осмелившийся нанести им подобное оскорбление. Феликс и сам не мог поверить, что некто оказался настолько глуп. Ладно же, этот фанатик с луженой глоткой и его амбалы получат серьезный урок. «Я советую вам удалиться», — произнес Макс, встав из-за стола и сжав посох. Каждому было понятно, что он волшебник. Феликс прикинул, что приказ уходить, отданный магом, — это не та вещь, что способна утихомирить кислевицкого фанатика. Совсем наоборот, попытка Макса смягчить ситуацию лишь подлила масло в огонь. «Тащите-ка этого негодяя-демонолюба наружу и поучите уму-разуму!» — прокричал охотник на ведьм. В настоящий момент Феликс не испытывал к Максу особо нежных чувств, однако не собирался позволить этому случиться. Макс был товарищем по многим опасным приключениям. Феликс поднялся и тоже опустил руку на рукоять меча. «Почему бы тебе не отправиться к главным воротам?» — вкрадчиво предложил он. «Там полным-полно хаоса поклонников. По мне, так ты чересчур уж скор на обвинение». «А ты кто такой, столь осведомленно говорящий о тьме?» — спросил предводитель охотников на ведьм. Он пристально посмотрел на Феликса, а затем на Готрека. Похоже, он узнал их, что было неудивительно. После боя у ворот они обрели большую известность. Тем не менее, что-то в этом узнавании Феликсу не понравилось. «Кто ты такой, чтобы спрашивать мое имя?» — парировал Феликс. «Его зовут Улго», — тихо сообщила Ульрика. «Я видела его прежде». «И зачем ты шпионишь за мной, шалюха?» — брезгливо поинтересовался Улго. Мужчина словно обрел уверенность в своем положении. Похоже, он собирался спровоцировать потасовку. Феликсу это надоело. Он устал от этих людей, которым явно было недостаточно тех врагов, что стояли у города. «Пошли прочь!» — произнес он. «Начав драку здесь, этим вы лишь порадуете темные силы. Все присутствующие здесь — враги хаоса!» «Это еще следует доказать», — заявил Улго с яростной убежденностью фанатика, обнажая меч. «Вывести их наружу и сжечь», — скомандовал он своим людям. Амбалы были только рады такому приказу. Они тоже обнажили оружие. «Если не окажетесь снаружи к тому моменту, как я сосчитаю до трех, вы все покойники», — произнес Готрек. Его угрожающий голос потряс даже Феликса. Истребитель был зол как никогда и был явно не в настроении терпеть этих фанатиков. «Один, «Не указывай мне, что делать, Хаосолюб!» — огрызнулся Улго, угрожающе потрясая оружием. «Два!» — продолжал Готрек. Он провел большим пальцем по лезвию своего топора. Появились ярко-красные капельки крови. Глядя на его приземистую мускулистую фигуру, охотники на ведьм позади Улго занервничали. Улго же явно не замечал опасности. Пройдя вперед, он угрожающе возвышался над Готреком. Меч был отведен назад для удара. «Вот слишком глупый человек, чтобы продолжать жить», — подумал Феликс. «Тот, кто чаще запугивает людей, чем пугается сам». «Не думай, что взял меня на испуг! Я вот...» И Улго начал перемещаться вперед в выпаде. «Три!» Сверкнул топор. Голова Улго покатилась по полу. Во все стороны брызнула кровь. Несколько капель попало Феликсу в пиво. Легким движением Готрек перепрыгнул через тело и направился к дверям. Остальные охотники на ведьм развернулись и сбежали. В таверне воцарилась могильная тишина. «Возможно, не следовало тебе этого делать», — произнес Феликс. «Он прервал мою попойку, человечий отпрыск, и я честным образом его предупредил». «Надеюсь, что городская стража будет того же мнения». «У городской стражи найдутся дела и поважнее». Истребитель наклонился и поднял тело мертвого охотника на ведьм. Без видимых усилий Готрек перебросил его через плечо и направился к выходу, пиная голову перед собой. Когда гном вышел в темноту, Феликс поймал себя на мысли, что есть еще кое-кто, кого не заботит, сколько врагов он наживет. Феликс не сомневался, что после этой ночи у них самих появится немало врагов в городе. Охотники на ведьм обычно не испытывают расположения к тем, кто убивает их предводителей. Готрек вернулся. «Твоя очередь, Снорри», — заявил он. «И поторопись. Убийство горлопанов вызывает жажду». Официантка уже засыпала кровь опилками. Половина посетителей разошлась, несомненно, чтобы сообщить о происшествии тем, кто, по их мнению, подороже заплатит за информацию. А Феликс снова поймал себя на мысли, что удивлен, почему он вообще оказался в этом месте. Готрек плюхнулся за его стол. «Занятно», — произнес он. «Занятно что?» — спросил Феликс. «Голова горлопана не единственная на улице». «Что?» «Похоже, наши приятели-демонопоклонники обстреливают город отрубленными головами своих пленников, перебрасывая их через стены. И тела тоже». «Зачем они это делают?» «Завтра, несомненно, будет виднее, человечий отпрыск. А прямо сейчас я хочу пива». Феликса уже начало несколько раздражать выражение, что «завтра будет виднее», однако вряд ли с этим можно что-то сделать. Он покачал головой и заметил, что Макс бросил на него тревожный взгляд. «Что такое?» — спросил Феликс. «Кажется, тот охотник на ведьму ужасно торопился затеять драку». «Так всегда поступают ему подобные». «Да, но почему с Готреком?» На этот вопрос у Феликса ответа не было. Феликса мутило от вони. Прежде ему доводилось сталкиваться с чумой, как и с ужасами осажденного города. В Нульне жертвы заболевания, распространенного омерзительными чумными монахами клана Чумы, лежали на улицах, застигнутые смертью. Но он даже близко не видел ничего похожего на происходящее. Как и рассказывал Готрек, армия Хаоса с помощью построенных чудовищных требушетов и катапульт перебрасывала через стены трупы. Падая с высоты сотен футов, уже распухшие и разлагающиеся тела разбивались при ударе о камни, и во все стороны разлетались гной и ошметки, оставляя на виду желтоватые кости и черепа. «Кем же должны быть существа, ведущие боевые действия в подобной манере?» — недоумевал Феликс, направляясь к белому кабану по улицам, посещаемым призраками. Он даже в книгах никогда не встречал упоминаний о такой омерзительной тактике. Теперь он знал, что она эффективна. При виде трупов люди испытывали тошноту и блевали. Что еще хуже, некоторые начинали кашлять. Феликс понимал, что это всего лишь первый, возможно, самый незначительный симптом того, что последует далее. Повсюду уже распространились слухи о чуме. Феликс смотрел на Ульрику. Она тоже имела мрачный вид. Неудивительно, окружающая действительность вогнала бы в депрессию даже подвыпившего шутника, Даже в лучшие времена Прааг не был вызывающим радость городом. Архитектурные строения наводили уныние. Рогатые горгульи цеплялись когтями за свесы крыш. На стенах были выгравированы страшные оскаленные лица, напоминание о случившейся 2 столетия назад долгой войне с предшественниками той армии, что ныне стоит у ворот. Но не это самое худшее. Тягостная унылая атмосфера, которая словно усиливалась с появлением орды хаоса, реагируя на ее присутствие. Иногда Феликсу казалось, что боковым зрением он замечает странные фигуры в дверных проемах, в глубине переулков и на крышах. Когда же он поворачивался, там не было ничего. У Феликса оставалось ощущение, что нечто просто скрывается от взгляда, но ему никогда не удавалось четко рассмотреть, что же это такое. Он улыбнулся Ульрике, но не получил в ответ ее улыбки. Лицо оставалось бледным и нахмуренным. Она покашляла. Ульрике нравился город, мрачневший день ото дня. В эти дни делить с ней постель было все равно, что с незнакомкой. Словно им не о чем было поговорить, и ничто не вызывало удовольствия. Тем не менее, каждый раз подумывая прекратить эти отношения, он не мог решиться, словно его связывали невидимые цепи. Феликс понимал ее обеспокоенность. Кто бы вел себя иначе в сложившихся обстоятельствах? Их жизни в опасности, и для Ульрики это еще тягостнее, чем для него. Вся ее жизнь пошла кувырком. Отец пропал, страну наводнил враг. Помимо физической расправы, ей угрожает чума и черная магия. Это не совсем то, что ощущал он сам. Феликс покачал головой и едва не расхохотался. Феликс начинал понимать, насколько он изменился за время странствий в компании Готрека. Ему было страшно, но страх был контролируемым чувством, шевелящимся где-то в глубине сознания. Его прошлая жизнь была почти обыденным делом, как мог бы выразиться его отец. Годы странствия приучили его к голоду и лишениям. Опыт, полученный во многих опасных передрягах, развил у Феликса способность игнорировать непосредственно грозящие опасности до крайнего момента. Он отчасти научился откладывать тревоги до той поры, когда придет время разобраться с ними. Даже чума не ужасала его так, как когда-то раньше. Прежде он уже пережил одну чуму и рассчитывал как-нибудь пережить и эту. В любом случае, волнуешься ты или нет, результат практически одинаков. Если уж ему суждено погибнуть от чумы, то лучше не знать об этом до самого конца. Частью сознания он понимал, что занимается самообманом. Глубоко на подсознательном уровне Феликса сильно беспокоило происходящее, но он обнаружил, что в настоящий момент способен это проигнорировать. «Учитывая сложившиеся обстоятельства, выглядишь ты неестественно весело», — заметила Ульрика. Они вышли на главную площадь рядом с внутренней стеной. Площадь по-прежнему оставалась местом торговли, где в многочисленных купеческих лавках можно было приобрести что угодно, от кожаных изделий до продуктов питания. Только нынче порции зерна для бедноты отмеряли солдаты из княжеской стражи, отсыпая каждому по кожаной чашке объемом с небольшую пивную кружку. Те уносили зерно в горшках, мешках или заворачивали в куски ткани. Феликс только мог констатировать, что не все из присутствующих выглядят бедняками. Некоторые были одеты как ремесленники или купцы. Большинство таких людей стражник отгонял, если те не совали ему в руку монету, что происходило довольно часто. Феликс пожал плечами. Есть нужно всем. Скорее всего, эти люди лишь заботятся о своих семьях. Возможно, и он поступил бы так же. «Именно так на вещи смотрел мой отец», — подумал Феликс. «Утро восхитительно, и мы еще живы», — ответил он. Это соответствовало действительности. Голубое небо над головой было ясным, с едва заметными облаками. Холод был более приятен, чем духота середины лета. Ветерок был бы освежающим, если б не доносил вонь разлагающихся тел. «Наслаждайся, пока можешь», — покашливая сказала Ульрика. «Зима тут наступает быстро». «В твоих устах это звучит как благая весть». «На это наша главная надежда», — ответила она так, словно разговаривала с недоумком. «Почему?» «Зима в Кисливе люта. Не та эта пора, чтобы находиться за воротами города. Самое время укрыться внутри, у огня, с запасами продовольствия». Что-то в голосе Ульрики побуждало его возразить, и на его взгляд она сделала так намеренно. «Вероятно, воитель Арек и его приспешники собираются к тому времени оказаться за городскими стенами, согревая руки у горящих зданий». «Что, радости теперь поубавилось?» «Эй, внизу! Поберегись!» Феликс отскочил в сторону, чтобы его не забрызгало содержимым ночного горшка, выплеснутого прямо на улицу. Сей прыжок едва не занес его в кучу навоза. От неожиданности он едва не потерял равновесие. Ульрика поймала его за плечо и рассмеялась. «Тебе, вероятно, нужно было стать акробатом или шутом», — вырвалось у нее. И тон был более дружелюбным, чем за прошедшие дни. «Возможно», — ответил Феликс. Они завернули за угол, и прямо перед ними оказалась лавка аптекаря. Феликс понял это по ступке и пестику на вывеске над входом. А если бы даже и не понял, то подсказкой послужила бы длинная очередь мрачно выглядящих людей, выстроившаяся снаружи. Чума вынудила всех озаботиться своим здоровьем. Феликс застонал. Последнее, чего ему сегодня хотелось, это простоять в длинной цепочке народа в ожидании обслуживания. «Почему бы Максу самому не сходить за травами?» – жалобно спросил он. «Ему есть чем заняться. Он должен подготовить заклинание, чтобы защитить нас всех от чумы». «Мне тоже есть чем заняться». «Ты имеешь в виду напиваться?» По тону Ульрики Феликс понял, что никаких оправданий она слышать не желает. Он уже начал жалеть, что предложил сопровождать ее в этом деле. Однако после событий минувшей ночи это казалось хорошей мыслью. Приятели охотника на ведьм могли вернуться, желая отомстить. Хотя ни Готрека, ни остальных истребителей такая перспектива особо не беспокоила. «Пока что», — признал Феликс, — «похоже, что их поступок оправдали. Казалось, власти вообще не беспокоила смерть одного из многих, а приятели Улго не вернулись в поисках отмщения. Но времени прошло немного». Они присоединились к очереди у аптеки. Кто-то кашлял, у кого-то были порезы, некоторые страдали похмельем. Феликс надеялся, что на них еще не подействовала магическая чума. Почему-то ему казалось, что чума — это лишь начало неприятностей. Он гадал, какую новую дьявольскую напасть приготовят хаосопоклонники. Арек осматривал стены. Пока не было заметно никаких изменений. Защитники по-прежнему ожидали с оружием в руках. Он заметил слабые струйки дыма, поднимающиеся над котлами с кипящим маслом. Все баллисты были укомплектованы расчетами. Катапульты выглядели заряженными. Мощные стены смотрелись так, словно пробить их под силу лишь божьей длани. С одной стороны, Арека это радовало. Он жаждал боя. Он желал раздавить врагов копытами своего скакуна. Ему хотелось с триумфом въехать верхом в ворота покоренного города. Арек не желал, чтобы неотвратимая победа досталась ему усилиями гнойных недоумков, поклоняющихся чумному богу. «Осторожнее», — говорил он себе. «Победа остается победой. Неважно, как она досталась, а для завоевания есть целый мир. Если Бубар, Вонючий Выдох и его подручные смогут обеспечить легкую победу, зачем переживать? Пока все закончится, предстоит еще множество сражений». С одной стороны, страстно желая, чтобы внимание Дзинчо было обращено лишь на него, Арек отвергал эту мысль, не собираясь делить славу ни с кем. С другой стороны, постоянно строя планы по достижению благосклонности своего господина, он оценивал варианты. Победа Бубара может оттолкнуть остальных военачальников, а ему нужна их поддержка. Она даже может поставить цели нурглитов выше его собственных, хотя сейчас это кажется маловероятным. И всегда остается вероятность, что что-либо пойдет не так. Чума — весьма коварное оружие. Его она не затронет, как и воинов хаоса и тех колдунов, что пользуются благосклонностью своих божеств. Однако может сгубить значительное количество кочевников и зверолюдов, если те не поберегутся. Бубар заверил его, что на все войско распространяется защита повелителя Нургла, однако изрыгатель мерзости может и снять свою защиту. В прошлом подобное уже случалось. Арек моментально все просчитал. Сейчас лучшее время для атаки, пока благословение Нургла еще остается в силе. В конце концов, боги славятся своей неуравновешенностью, и кто знает, что взбредет им в голову. Возможно, сейчас правильным будет приказать Бубару прекратить свои заклинания. К чему давать ему время на подготовку по-настоящему смертоносной чумы? Арек обернулся к Лайгору и его близнецу. «Остальные планы исполняются быстро?» — спросил он. «Да, величайший», — едва ли не насмешливо ответил Лайгор. «Рунные камни практически окольцевали город, а наши подручные почти готовы приступить к обряду мощи. Вскоре расположение звезд будет подходящим, а Морслип войдет в нужную фазу». Арек поразмышлял над этим какое-то время. «Хорошо, Бубар», — начал он. «Я уверен, что твоя зараза достаточно ослабила защитников для наших целей. Ты можешь прекращать свои ритуалы». «Но, великий...» «Говорю тебе, можешь прекращать свои ритуалы. Сейчас самое время дать другим использовать свой шанс». Тон Арека не допускал возражений. Бубар покорно склонился и отбыл. «Весьма мудро», — заметил Келмайн. «Сколько времени потребуется на ваши обряды?» — резко спросил Арек. «Звезды должны быть в нужном положении, а луны в должном сочетании. Если помнишь, мы поэтому советовали...» «Я спросил, сколько?» «Сейчас знамения благоприятны. Если приступим немедленно, Великий Водоворот можно завершить за неделю». «Проследи, чтобы так оно и было». «Как пожелаешь, хозяин». Арек призадумался. Не намек ли на возмущение прозвучал в голосе его слуги. Серый провидец Танкуоль шел по улицам Адской Ямы. Вокруг царило вопиющее безумие. Скавен сражался со Скавеном, Творец бился с Творцом, Штурмовик зарубил крысу клана, Крысоогр выпустил кишки рабу Скавенов. Чудовища, погонщики которых были мертвы, озверело метались по улицам, убивая и пожирая кого попало. «Ларк за многое ответит», — думал Танкуоль. «Но нельзя сказать, что идиоты-творцы этого не заслужили». Однако события развивались благоприятно. По здравому размышлению, учитывая, что он по-прежнему находится во власти старейшин клана, Танкуоль в итоге решил раскрыть им планы Ларка. Заблаговременно предупрежденные, те смогли весьма удачно расположить свои войска и теперь медленно, но верно брали верх. В награду Танкуоль был освобожден из заключения и получил под командование собственный отряд, который повел в бой. Хотя это и не совсем награда. Ему приходится рисковать собственной шкурой, чтобы обезопасить вотчину клана Творцов. Однако, взвесив все, Танкуоль постарался изобразить должную признательность. Позже у него будет время поквитаться за это оскорбление. Рослый штурмовик под личным стягом Танкуоля расчищал ему путь к главному заводу по очистке искривляющего камня. То было опасное место. Армия Ларка умудрилась сломить ожесточенное сопротивление и занять огромное строение. И удерживала его, отбив все контратаки Творцов. В нормальных обстоятельствах Танкуоль бы и близко туда не сунулся, пока идут боевые действия, но ситуация была далека от нормы. Он понимал, что, пробившись на завод, сможет наложить лапу на огромные запасы очищенного искривляющего камня, того самого вещества, которое было ему жизненно необходимо. От его нехватки последние несколько дней Танкуоль начал испытывать ломку, ужасные головные боли и судороги. Потребность в искривляющем камне обессиливала Танкуоля. И, разумеется, с искривляющим камнем магические способности Танкуоля снова станут безграничными. Они ему понадобятся, если он вообще собирается выбраться из этих проклятых северных земель и возвратиться в безопасный Скавен-Блайт. Вещество требовалось ему по многим причинам, и Танкуоль собирался себя им обеспечить. На телохранителей Танкуоля обрушилась группа вопящих, обезумевших от кровопролития клановых крыс с мордами, обмотанными красными шарфами, которые выдавали в них сторонников Ларка. Когда те зарубили лидера когтя штурмовиков, серый провидец ощутил, как напряглись его мускусные железы. Обезумевшая тварь пробилась прямо к Танкуолю. Тот встретил ее клинком и прикончил. Ему слегка помогло то обстоятельство, что клановая крыса запуталась лапами в кишках, вывалившихся из распоротого брюха штурмовика. В любом случае, это не важно. Танкуоль не сомневался, что смог бы сразить врага и в бою. То было посланное рогатой крысой знамение, знак того, что серый провидец Танкуоль вернул себе ее благословение. «Ларк», — думал Танкуоль, — «ты за это заплатишь, когда попадешь мне в лапы». «События развиваются неблагоприятно», — думал Ларк, пристально следя за ходом уличных боев через сводчатое окно завода. Он заметил рогатую голову серого провидца Танкуоля, пробивавшегося вперед. «Должно быть, наши дела действительно плохи», — решил Ларк, — «раз уж то трусливое чудище осмелилось показать здесь свою рожу». Ларк посчитал сие весьма удручающим. Какое-то время все шло весьма замечательно. Движимые фанатичной яростью, его последователи сумели одолеть своих угнетателей, несмотря на необъяснимую осведомленность Творцов о его планах. Ларк понял без тени сомнения. Это доказывает, что среди его последователей есть предатели. Предпринятая им поспешная казнь всех своих ближайших приспешников почему-то не способствовала восстановлению боевого духа, на что Ларк рассчитывал, а враг по-прежнему знал о его планах. Расправа над сотней самых подозрительно активных последователей не помогла искоренить измену, зато почему-то оказала пагубное воздействие на боевой дух. Но, вопреки всему, они ухитрялись удерживать большинство ранее занятых позиций, пока сопротивление отрядам творцов не истощило силы. Теперь, кажется, все великие планы Ларка пошли прахом. Похоже, скоро придет время уносить ноги. К счастью, он заблаговременно принял предосторожности и отыскал потайные туннели для бегства с завода и из города. В конце концов, это лишь проявление здравого смысла Скавена. Ларк не первый Скавен в истории, которого подвела никчемность последователей. «Да», — думал Ларк, — «скоро нужно уходить. Тот, кто дрался, сбежал и выжил, получит другой шанс на победу. Возможно, для него найдется место в той великой армии захватчиков, что движется на юг». Сжимая в руке пучок травы, Феликс обеспокоенно глядел на Ульрику. «Не выглядит она здоровой», — подумалось ему. «Лицо бледнее обычного, на лбу выступили капли пота, и она дрожит». «Ты в порядке?» — спросил он. Она покачала головой. «Мне не здоровится». «Лучше отведем тебя домой, в постель». «Вечно у тебя постель на уме», — ответила Ульрика и попыталась улыбнуться. Ее слабая улыбка лишь сильнее обеспокоила Феликса. Поддерживая Ульрику одной рукой, он зашагал по улице. Обратный путь был неблизким, и к тому моменту, как они дошли до Белого Кабана, Ульрика едва передвигала ноги. «Не нравится мне это», — тихо произнес Макс. Феликс глядел на Ульрику. Она лежала на кровати и дрожала, хотя лоб был горячим. У нее все признаки нового вида чумы. «Ты уверен?» — спросил Феликс. Внезапно все сражения и прочие его проблемы отошли на второй план. Он обнаружил, что не желает, чтобы Ульрика умерла. «Феликс, я не доктор и не жрец Шаллии, но у меня есть кое-какой опыт врачевания и понимание того, с чем мы имеем дело. Это неестественное заболевание. Я испытал несколько пробных заклинаний. Тут чувствуется рука омерзительного культа Нургла». «Ты можешь что-нибудь сделать?» «Я уже делаю. Я дал ей микстуру из трав, и как только ты оставишь меня в покое, испробую самые сильные из известных мне лечебных заклинаний». До Феликса дошло, что он, должно быть, мешает использовать лучшую возможность для выживания Ульрики. «Я пойду», — сказал он. «Так будет лучше». Феликс подошел к двери небольшой комнаты, которую занимал вместе с Ульрикой, и открыл ее. Тогда Макс произнес. «Не тревожься, Феликс. Я не позволю ей умереть». Тот обернулся к магу и заметил боль в его взгляде. Между ними проскочило взаимопонимание. «Спасибо», — сказал Феликс и спустился в заполненную народом таверну. Вкус вина был горек. Отпускаемые воинами шутки не веселили. Феликс угрюмо уставился в свой бокал и раздумывал над превратностями судьбы. Почему он до сих пор жив? Почему не подхватил чуму? Или это всего лишь вопрос времени? Кто знает? Он припомнил, как однажды слышал от знаменитого доктора, что в подобных случаях задействовано множество факторов. Возможно, под воздействием беспокойства за отца Ульрика стала более уязвимой, чем Феликс. Имело значение лишь то, что она должна поправиться. Сейчас все их споры и разногласия казались ничтожными. Сейчас он с трудом вспоминал даже размолвки. В памяти всплывало лишь то, как Ульрика впервые посмотрела на него, когда Феликс увидел ее в тронном зале Мидденхейма. Незваный пласт воспоминаний и образов возник перед его мысленным взором. Он вспомнил, как одним солнечным утром в Кислеве перед его отъездом в пустоши Хаоса Ульрика скакала рядом. Он отчетливо представил себе Ульрику. Широкие скулы, небольшая горбинка на носу, легкие морщинки, появляющиеся у глаз, когда она улыбалась, характерное движение, которым она приглаживала волосы. Феликс вспоминал те многочисленные утра, когда он просыпался подле Ульрики, и мир от ее присутствия казался ярче. Вспоминал, как держал ее за руку, когда они шли среди вершин, направляясь к Драконьей горе. Внезапно Феликсу захотелось подняться наверх и потребовать от Макса спасти ей жизнь. Он понимал, что это неразумно. Результатом будет лишь прерывание Макса в момент накладывания заклинаний, возможно, в ущерб шансам Ульрики на выживание. Он проклинал то обстоятельство, что ничего не может сделать, только лишь молиться. Возможно, ему следует найти храм Шалли и сделать подношение. Феликс посмотрел по сторонам, гадая, когда возвратятся гномы. Они отправились на стены в надежде принять участие в сражении и посмотреть, смогут ли чем-либо пособить в укреплении обороны. Теперь, когда у Орды готовы собственные осадные орудия, стены начали обстреливать не только гниющими трупами. Нынче они метали огромные валуны, способные раздавить человека и разбить камень. Сражение перешло в новую фазу. Внезапно Феликсу опротивило находиться в темном и прокуренном общем зале. Ему захотелось выйти на улицу, на относительно чистый ночной воздух. Возможно, он сможет отыскать церковь, которая еще открыта. Феликс поднялся и через створчатые двери вышел на загрязненную улицу. Снаружи было темно и холодно. Температура начала понижаться с впечатляющей быстротой. Над головой ярко светило Морслип. Луну окутывало зеленоватое свечение, и ее покрытая пятнами поверхность более чем когда-либо напоминала зловещее оскаленное лицо. Словно один из темных богов хаоса вознесся на небеса и глядит оттуда на беззащитный мир. По улицам стелился слабый туман, в воздухе остро чувствовался запах сжигаемого дерева. Феликс представил, что чувствует вонь, расположившейся за стенами Орды, с ее переполненными отхожими местами, кострами кухони, жарящимся несвежим мясом. Уверив себя, что это разыгравшееся воображение превратило запахи нечистоты городских дымовых труб в нечто совсем иное, он ускорил шаг и направился в сгущающиеся сумерки. Холодный ночной воздух почти отрезвил его. Сейчас он больше, чем когда-либо осознавал, почему Праг называют городом призраков. Ночью здания наводили страх. Горгульи на крышах выглядели как живые, а каждая тень, казалось, что-то нашептывала. На память ему пришли старые истории о том, как с последней осады город был отстроен на камнях, затронутых порчей хаоса, о том, как ежегодно на годовщину сражения, когда луна хаоса находится в своем максимуме, на улицах замечают призраки убиенных ордой Скафлока Железный Коготь, о том, что людей иногда посещают странные сны, сводящие с ума, и прочие истории. О шабашах, которые собираются по темным подвалам и на своих отвратительных празднествах приносят в жертву детей. В такую ночь, как сегодняшняя, все это казалось ужасающе правдоподобным. Этой ночью чудовищная величина городских стен не вселяла уверенности. Сегодня у Феликса было ощущение, что стены являются частью огромной ловушки, которая удерживает его в этом наводящем страх месте. Этой ночью возвышающаяся над городом цитадель была подобна башне великана-людоеда. Угрожающе выглядели даже огни на мощных внутренних стенах. Феликс шел быстрым шагом, держа руку на рукояти меча, и старался избегать мыслей об Ульрике, Максе и Чуме. Он чувствовал себя беззащитным, как дитя. Он ничего не мог сделать в сложившейся ситуации. Судьба Ульрики в руках Макса и в руках Божьих, а в последнее время не похоже, чтобы боги были чересчур благосклонны. Вокруг него сгущался туман, заставляя знакомые улицы выглядеть необычно. Собственная тень, отбрасываемая перед ним, выглядела очертанием какого-то потустороннего чудовища. В насыщенной влагой темноте звук шагов звучал необычно. Отдаленный крик ночного стражника, возвещавшего время, тоже не придавал уверенности. Феликс мог расслышать доносившийся издалека со стороны армии хаоса барабанный бой, вой и шум непрекращающейся деятельности. Сапоги стучали по мостовой, и Феликс ненадолго остановился, думая, что расслышал позади осторожные шаги. Он прислушался, но звук прекратился, словно ему почудилось. Феликс все равно немного подождал, зная, что иногда, если быть терпеливым, преследователь может возобновить движение и обнаружить себя. Ничего. С одной стороны, он надеялся, что там кто-то есть. Бой мог бы стать той вещью, что отвлечет его от темных дум, освободит от страха, напряжения и злости, которые он ощущает. Но более осторожная часть рассудка взывала к его здравому смыслу. Феликс понятия не имел, кем могли оказаться его преследователи и сколько их там. Если за ним следят, то самое лучшее — вернуться обратно в Белый Кабан. Там, по крайней мере, он сможет отыскать нескольких товарищей, которые помогут ему. Феликс услышал металлический звук, как от обнажаемого кинжала. Он замер, встав в дверной проем. Шаги. Возможно, это грабители, на деле надеющиеся раздобыть выпивку и освободить Феликса от денег. Феликс понимал, что, обладая он здравым смыслом, сбежал бы, но сейчас для этого уже несколько поздновато. Он услышал, как шаги приближаются, и там явно больше одного человека. «Я уверен, что он пошел сюда», — — послышалось чье-то бормотание. Голос был высоким, и в нем слышалось недовольство, словно его владелец верил, что весь мир стремится его обмануть, и только что получил тому очередное подтверждение. «Ты уверен, что это был он?» — спросил второй голос, более низкий и грубый. Феликс испытал уверенность, что из этих двоих второй менее сообразителен. Он мысленно представил себе образ неповоротливого громилы. Во рту внезапно пересохло. Биение сердца гулко отзывалось в ушах. «Да, это точно он! Я разглядел его на выходе из таверны. Высокий костлявый парень, блондин, подобно большинству имперцев. Красный плащ, рукоять меча в виде головы дракона». Феликс застыл. То было довольно четкое его описание. Возможно ли, что эти люди специально разыскивают его? Зачем? Они охотники на ведьм? Ягер, вот как его звать. Оба мужчины почти поравнялись с дверным проемом. Феликс увидел, что один из них, несомненно, здоровяк могучего телосложения. Второй был низкорослым и очень широким. Он выглядел жирным, но двигался легко. «Феликс Ягер! Не знаю, почему его милость именно сейчас желает смерти этого человека. Время перемен практически наступило. Вероятнее всего, в не столь отдаленном будущем он падет от топора зверолюда». «Не наше это дело», — произнес более крупный мужчина, обладатель низкого голоса. «Шишкари хотят, чтобы он и гном подохли, а топор тот пропал». «Нам досталось выполнить этот приказ. Давай надеяться, что мы справимся лучше, чем тот идиот, охотник на ведьм». Феликс задержал дыхание. Эти люди не охотники на ведьм. По разговору они больше похожи на профессиональных убийц или сектантов. Он был уверен, что прежде уже слышал выражение «время перемен» и не в связи с чем-то хорошим. Кто-то желает убить его и Готрека и прибрать к рукам топор истребителя. Он задумался о причинах. Кстати, что он теперь собирается делать? Он не питал иллюзий, что сможет одолеть эту пару в рукопашном бою, разве что воспользовавшись преимуществом внезапности. Возможно, ему удастся выпрыгнуть из своего убежища и вонзить меч кому-нибудь из них в спину, прежде чем его обнаружат. Едва ли это честно и благородно, но эти люди, вне всяких сомнений, тоже не собирались вызывать его на дуэль. Другой вариант — он может попробовать проследить за ними и выяснить, откуда они пришли. Тоже не особо привлекательная мысль. Помимо прочего, он их услышал и ждал в засаде. Кто знает, не могут ли и они поступить похожим образом. Самое простое — дождаться, пока они не уйдут подальше, а затем вернуться в таверну. Он может рассказать о случившемся истребителю. Если дойдет до драки, Феликс был уверен, что Готрек в состоянии справиться и с этой парой, и с дюжиной им подобных, если будет предупрежден. Похоже, это лучший вариант. «Говорю тебе, Олаф, мы его упустили. Он зашел в одну из тех дверей позади», — сказал здоровяк. «Не, он не мог. И зачем? Кого он тут знает?» Голоса снова стали приближаться. Судя по звукам, мужчины делали короткие остановки, чтобы проверить двери по ходу движения. Феликс гадал, удастся ли ему сбежать. Он полагал, что в тумане и темноте шансы у него неплохие. Но если мужчины бегают быстрее него или лучше ориентируются на местности, или у одного из них имеется нож, который тот сможет удачно метнуть, то для Феликса все может закончиться плохо. Это не те люди, к которым он хотел бы повернуться спиной. Возможно, ему следует позвать на помощь. Если появится стража, эти головорезы наверняка сбегут. «Если стража придет», — подумал Феликс. «И если у тех парней нет поблизости сообщников, которые сбегутся на шум?» «Спокойно. Наверняка их тут только двое, и не нужно позволять воображению населить ночь убийцами, иначе страх не позволит ничего сделать». Феликс ощутил знакомое чувство слабости в конечностях, которое всегда испытывал перед боем, и не обратил на него внимания. Казалось, его мозг теперь работает с большей четкостью, просчитывая варианты и игнорируя страх. Если те двое наемники-профессионалы, шансов у него немного. Феликс знал, что хорошо владеет мечом, но он в меньшинстве, и если они опытны, то используют это преимущество по максимуму. Лишь один удачный или точный удар, и Феликсу конец. Он больше никогда не увидит Ульрику. Внезапно угрозы, исходящие от армии хаоса, и все его прочие проблемы отступили на задний план, сделавшись мелкими и незначительными. Необходимо лишь пережить несколько последующих минут, а уж там он разберется со всеми прочими проблемами, которые подбросит жизнь. Внезапно потребность выжить сделалась для Феликса отчаянно важной. Не имеет значения, через день или через час армия хаоса перекинется за стены. Он хотел жить, неважно, сколь мало ему останется, а те люди желают и это у него отнять. Феликса охватила холодная, расчетливая ярость. Он не позволит им сделать это. По крайней мере, без боя. Если ему придется убивать, то быть посему. Его жизнь или их жизни? И тут уж никаких сомнений нет, что для него важнее. Медленно, сознавая, что ему потребуется использовать любое небольшое преимущество, которое сможет получить, Феликс отстегнул пряжки плаща и снял его, удерживая в правой руке. Как можно незаметнее, он начал вынимать меч из ножен, радуясь, что магический клинок освободился почти бесшумно. «Тихо», — произнес здоровяк. «Думаю, я что-то услышал». «Лучше начать с него», — подумал Феликс. «Из этой пары он более опасен». «Скорее всего, крысу. В городе их полно. Может, это кто-то из тех крысолюдей? Слыхал я, были с ними проблемы в Нульне. Черт. Хотел бы я, чтобы Халик сам сделал свою грязную работу, а не посылал нас на улицу в такую ночь. Я почти ощущаю запах зимы». «Возблагодари великого, что ты доживешь до зимы. А большинство в этом городе нет». «Ну уж, Феликс Ягер точно не доживет, коли попадет мне в руки. Я позабочусь, чтобы он дорого заплатил за то, что я пропустил бордель. Был бы я сейчас в Красной Розе, в теплой постели с теплой шлюхой, если бы не он». «Потом на это будет достаточно времени. Как только дело сделаем». «Да уж, если только нас опять не пошлют за гномом. Слыхал я, это тот еще крепкий ублюдок». «И отравленный нож разберется с ним так же, как и с любым другим», — заметил здоровяк. Теперь его голос прозвучал прямо рядом с Феликсом. Дрожь прошла по Феликсу при упоминании слова «отравленный». Эти ребята не оставляли никаких шансов. Он поступит так же. Даже легкая царапина может оказаться летальной. Он сжал в кулаке плащ. Время почти подошло. «Если бы не этот туман, я подождал бы напротив таверны и всадил в него болт из арбалета», — сказал толстяк. «И как бы ты смог сделать это незаметно?» — спросил Громила, тень которого теперь оказалась прямо перед Феликсом. «Это просто еще одна глупая мысль, которую я...» Феликс выскочил из укрытия и метнул свой плащ. Тот раскрылся и накрыл голову Громилы. Пока того опутывал плащ, Феликс с молниеносностью гадюки ударил. Его меч вошел прямо в брюхо здоровяка и вышел из его спины. Освобождая клинок, Феликс провернул его. «Яд», — думал он, переполненный яростью и страхом. «Давай, попробуй-ка использовать его на мне». Вопль здоровяка разорвал ночь. Может, его приятель и был жирным, однако оказался быстрым. Он ударил почти инстинктивно, и лишь стремительный отскок назад позволил Феликсу уклониться от ножа. Он не был уверен, но полагал, что заметил на лезвии следы вязкого черного вещества. Здоровяк повалился вперед. Под его весом меч выскочил из руки Феликса. «Проклятие», — подумал Феликс. «События развиваются не совсем по плану». Он быстро отступил, не сводя взгляда с очертаний толстяка, и потянулся за своим кинжалом. Ему совсем не улыбался риск получить даже незначительный порез от того оружия. «Ублюдок! Похоже, Сергея ты прикончил. Ладно, неважно. Это значит, что когда я принесу твою голову, его боссы меня повысят». Феликс испытал облегчение, когда его кинжал покинул ножны. Теперь у него появился шанс, хоть и небольшой. Толстяк держал нож с уверенностью профессионала. Будучи мечником, Феликс не имел большого опыта в метании ножей. «С другой стороны», — думал Феликс, отступая от наемного убийцы, — «двух людей я таким способом убил, а сейчас самое время попытаться добавить и третьего». Он отвел руку назад и метнул кинжал. Попасть в темноте по нечеткой, перемещающейся цели было сложно, и уже в момент броска Феликс понял, что это не сработает. Он лишь обезоружил самого себя. Мужчина пригнулся, но Феликс достиг того высочайшего уровня боевой готовности, когда мысли действия почти неразрывны. Как только он обнаружил, что бросок пропал впустую, сработала какая-то часть его сознания, более быстрая, чем рациональное мышление. Он знал, что на долю секунды убийца отвлечется, что даст Феликсу возможность атаковать. Сжав кулак, он метнулся вперед и нанес мужчине мощный удар в челюсть. Руку пронзила резкая боль, дав Феликсу понять, что утром ему предстоит по меньшей мере страдать из-за отбитых костяшек пальцев. Сейчас это не имело значения. Он будет беспокоиться об этом завтра, если выживет. Мужчина захрипел и взмахнул ножом. Это был удар профессионала. Короткий колющий выпад, нацеленный на то, чтобы проткнуть Феликсу живот. Лишь предсказуемость такого удара позволила Феликсу его блокировать, скорее благодаря везению, чем точному расчету. Потянувшись вниз, он ухватил наемника за запястье. Оно было широким и скользким от пота, и остановить нож Феликсу стоило почти нечеловеческих усилий. Толстяк оказался сильнее, чем можно было ожидать, и был явно опытнее в ближнем бою. Он крутил своей рукой с ножом, стараясь освободиться и одновременно заехать Феликсу коленом в пах. Феликс сместился так, чтобы колено толстяка пришлось в бедро, а затем проделал кое-что неожиданное для противника. Крутанулся в сторону и в то же время потянул мужчину вперед, использовав против него его же вес и инерцию. Тот неуклюже повалился и упал мордой в грязь мостовой. С губ толстяка сорвался болезненный стон, затем он дернулся и затих. Почти ожидая, что это какая-то хитрость, Феликс пнул его в голову. Тот не реагировал, однако в страхе и ярости Феликс бил мужчину снова и снова. Через минуту он осознал, что толстяк по-любому не притворяется. Феликс перевернул его и увидел, что тот напоролся на собственный нож. На вид все выглядело не так уж плохо. Лезвие вошло неглубоко. В нормальных обстоятельствах это был бы всего лишь порез, а не смертельная рана. Однако убийца использовал, должно быть, сильный яд, который отправил толстяка прямиком в царство Морра или того демонического бога, которому он поклонялся. Феликс позлорадствовал было, что повелители хаоса покарают убийцу за провал, однако, обретя способность рассуждать здраво, он подобрал свой нож, меч и плащ. Осмотрев их, он решил, что плащ испорчен, однако оставлять его на месте, где совершено убийство, было бы неверно. Кто знает, может, плащ опознают. Феликс свернул плащ и отправился в темноту, двигаясь быстро и целенаправленно, стараясь не выглядеть как некто, только что убивший двух человек. По разумению Феликса, молитвы в храме Шаллии могут и обождать, пока он не очистит кровь со своих рук. Он лучше предупредит Готрека, что за ними посланы наемные убийцы, хотя вряд ли этим обеспокоит истребителя. Макс смотрел на лежавшую в кровати Ульрику. Ее лицо было бледным, лоб вспотел, глаза широко раскрыты и ничего не замечают. Странные красные пятна выступили на прекрасном лице. Магическое чутье подсказывало Максу, что Ульрика быстро слабеет. Ее жизненные силы иссякают, душа начинает покидать тело. Макс покачал головой и сделал глубокий вдох, пытаясь успокоиться. Это было трудно. Он чувствовал, что не сможет жить, если что-нибудь с ней случится. «Спокойствие», — думал Макс. «Сейчас не время рассуждать, подобно школьнику. Нужно сконцентрировать все свои усилия на магии, не позволить личным чувствам помешать тому, что необходимо сделать». Макс сделал еще один спокойный вдох и произнес одну из мантр, которые выучил на заре своего ученичества, лишенный смысла ритмический стих, назначение которого — прояснить мысли и успокоить чувства. Он раскрыл свой разум ветрам магии и почувствовал, как они откликнулись на его призыв. Макс активно упражнялся в защитной магии. Это обязательно включало в себя лечебные и направленные на нейтрализацию заболеваний и заклинания. Хотя чума не была областью его специализации, Макс знал, что ее нейтрализация – крайне сложная задача. Нургл могуч, и слишком много иных факторов могут повлиять на исход. К счастью, большинство тех, которые были ему известны, говорят в пользу Ульрики. Она молода, здорова, и ей есть ради чего жить. Она не голодала, поддерживала возле себя чистоту. Прежде отличалась крепким здоровьем. Макс надеялся, что эти факторы повлияют на результат. Он закрыл глаза и потянулся к ветрам магии, и незамедлительно ощутил что-то неправильное. Тут присутствовало гораздо больше черной магии, чем должно было, и она усиливалась. Из всех видов энергии, переносимой ветрами магии, этот был худшим и сулил порчу, мутацию и существование в виде нежити. Он полагал, что подготовился к этому. В конце концов, армия хаоса под стенами усиленно притягивала плохую энергетику, однако совокупное количество черной магии было почти преобладающим. Прикосновение к нему было болезненным. Макс выдохнул и рассеял энергию так быстро, как смог. Сфокусировав свой разум, он смог зачерпнуть из других разновидностей. Для его цели требовалась смесь золотого и серого. Сейчас, со всей этой темной магией в воздухе, достичь этого было труднее, но Макс полагал, что справится. Медленно и осторожно, стараясь избегать малейшего прикосновения к пятну тьмы, Макс сплетал энергии воедино. Задействовав все свои магические чувства, он осматривал Ульрику. Он по-прежнему видел ее лежащей на кровати, но теперь ему также была заметна и ее аура, отражение духа. Дела были плохи. Нездоровая зелень окружала Ульрику, и Макс ощущал в ней отпечаток черной магии, что не удивляло. Чума была результатом ворожбы последователей Нургла. Макс принялся произносить заклинание, которое позволило бы ему вытеснить темную энергию. Отростки энергии, которой он оплетал Ульрику, начали медленно проникать сквозь ее кожу. Она зашевелилась во сне, застонала. Используя ветры магии и собственные резервы, Макс продолжал мощным потоком передавать энергию, которая воздействовала на дух Ульрики, питая ее жизненную силу. На мгновение маг испытал чувство, что его засасывает в темный омут смерти. Макс ощутил притяжение этой бесконечной пустоты, и его собственная кожа сделалась влажной и холодной. Он направил на Ульрику еще больше энергии, но безрезультатно, словно поливал водой пески пустыни. Макс чувствовал, как его собственная жизненная сила угасает, и сопротивлялся этому. Вот одна из опасностей магического врачевания подобного рода. Если пациент находится при смерти, целитель также рискует своей жизнью. Небольшой частью сознания Макс почувствовал панику, которая противилась передаче энергии, побуждала его прервать контакт ради самосохранения. Он не желал обращать на это внимание и не сдавался. Макс сражался за обе жизни, свою и Ульрики, словно пловец, борющийся с сильным подводным течением. Он вознес молитву Шалли и нашел в себе еще немного сил, а затем обнаружил, как внутри самой женщины отозвалось нечто, оказывающее ему помощь. Внезапно пик кризиса миновал. Макса покинуло ощущение, что его засасывает. Напряжение в груди пропало. «Самое трудное позади», — твердил себе Макс, понимая, что это не совсем так. Он стабилизировал состояние Ульрики и мог поддерживать его, пока продолжает подпитку энергии, однако силы его не бесконечны, и есть сомнение, что удастся поддерживать связь достаточно долгое время, необходимое для ее излечения. Организму Ульрики нужно помочь. Макс снова выпустил энергетические отростки, ощущая внутри женщины очаги темной магической энергии. Он наносил удар за ударом, пронзая их подобно хирургу, вскрывающему надрыв, и выдавливал черную магию из тела. Она выходила через рот и ноздри Ульрики в виде ядовитого облака темно-зеленого дыма. Затем он направил энергию на розыск крошечных возбудителей болезни, поразившей Ульрику, существ столь малых, что они невидимы для невооруженного глаза, однако не для используемых Максом магических органов чувств. Магические потоки направились во внутренние органы и кровеносную систему, очищая их. То была тяжелая и утомляющая работа, требующая высочайшей концентрации. Макс уже ощущал усталость, как после магического поединка с серым провидцем Скавенов, однако продолжал сохранять концентрацию мыслей. Прошло немало времени, прежде чем Макс удостоверился в том, что уничтожено каждое из омерзительных существ, возбудителей чумы. «А теперь завершающая стадия, которая заберет последние мои силы», — устало подумал маг. Он направил мысленную команду. «Спать, поправляться, восстанавливать утраченные жизненные силы». Закончив с этим, Макс в благодарность вознес очередную молитву. Он дотронулся до лба Ульрики. Лихорадка прошла, потливость уменьшалась. Макс надеялся, что сделанного им окажется достаточно. Невозможно сказать наверняка. Затем он заснул в кресле у кровати. Некоторое время спустя мага обнаружил Феликс, который зашел за новым плащом и одеждой. Задержавшись снаружи у колодца, Феликс вылил на себя ведро воды, чтобы смыть заметные следы крови. Он сомневался, что какой-нибудь стражник пожалует в Белый Кабан, разыскивая тех, кто расправился с наемными убийцами, однако сделал все возможное, чтобы замести следы. Когда Феликс вошел внутрь, посыпались шуточки по поводу природы замочившего его дождя, на которые он ответил рассказом о том, что вылил ведро воды на голову, дабы протрезветь. Зайдя в комнату, Феликс по звуку дыхания Ульрики понял, что она идет на поправку, и возблагодарил Шаллию за проявленное милосердие. Как можно тише он переоделся и отправился обратно на нижний этаж, чтобы разыскать гномов и предупредить их. Зайдя в общий зал, он услышал Улли и Бьорни, громко распевающих какую-то старую застольную гномью песню. Позади них располагались Готрек и Снорри. Ни один из истребителей трезвым не выглядел. «На меня напали», — заявил Феликс. «Да что ты говоришь, юный Феликс?» — отозвался Снорри. «Мы пропустили славный бой?» Феликс понял, что пройдет немало времени, прежде чем он убедит их отнестись к этому делу. Серьезно.